Джон Ирвинг. Правила виноделов. Глава 10. Через 15 лет. 15 лет Мелани с Лорной жили как муж и жена. Завели хозяйство, остепенились. Бывшие бунтовщицы женского пансиона теперь занимали в нем лучшие комнаты с видом на реку и платили какие-то пустяки, выполняя вдвоем обязанности техника-смотрителя. Чему только не научилась Мелани на верфи. Могла починить водопровод, канализацию. В цехе она работала электриком. Два других электрика, оба мужчины, ни в чем ей не перечили. Не смели, как все остальные. Лорна больше занималась домашним хозяйством. Она так и осталась на сборочной линии. Не приобрела никакой специальности. Но с работы не уходила. «Надо думать о пенсии», — говорила ей Мелани. Лорне нравилось стоять за конвейером. Ее не утомляла монотонность действий, и она всегда соглашалась работать сверхурочно. Труда столько же, а получаешь больше. Иногда Лорна допоздна задерживалась в цехе, чем Мелани была недовольна. Лорна стала очень женственной, носила только платье. Даже на работе. Употребляла много косметики, духов, следила за весом. Голос ее когда-то хрипловатый, теперь смягчился. Она научилась кокетливо улыбаться и пользовалась этой улыбкой, когда ее пробирали. Но в постели, по мнению Мелани, была слишком пассивна. Драк у них в семье не было, потому что Лорна никогда не давала сдачи. Эти 15 лет ее научили. С противником, который пасует, Мелани не дралась. Но если окажешь сопротивление, тогда держись. «Ты дерешься нечестно», — говорила Мелани. «Еще бы! Ты в два раза больше меня!» — кокетливо улыбалась Лорна. И это не было преувеличением. В 1950 каком-то году Мелани было за 40. Сколько точно, никто не знал. Весила она 80 килограммов, рост 1,70 м, объем груди почти 1,30 м, поэтому она носила мужские рубашки большого размера. Воротнички меньше 43-го на шее не сходились. Руки и ноги у нее были коротковаты. Рукава она закатывала, а брюки или заворачивала, или просила Лорну подшить. Выше колен все брюки сидели в обтяжку. И складку поэтому не держали. Зато сзади висели. Ягодицы у нее были мужские, поджарые, а ступня маленькая, что Мелани всегда раздражало. В полицию за 15 лет она попала всего раз за драку. Сначала ей влепили разбойное нападение, но в конце концов ограничились нарушением общественного порядка, что ничем серьезным ей не грозило. Они с Лорной были в пиццерии. Мелани пошла в туалет, а вернувшись, увидела, что к ее подружке клеится парень, по виду студент. Она села за стойку рядом с Лорной, а студент шепнул Лорне на ухо: «Для твоей приятельницы пару не подберешь». Он уже настроился весело провести вечер. «Говори громче», — приказала ему Мелани. «Шептаться в обществе не положено». «Я сказал, что пару тебе не подберешь», — храбро ответил студент. «А к тебе и вонючая сука не подойдет», — рявкнула Мелани и, обняв Лорну, опустила ей на грудь свою большую ладонь. Парень, отходя от них, бросил довольно громко: «Чертова лесбиянка!» Хотел выставиться перед рабочими с верфи, сидевшими в конце стойки. Откуда он знал, что это были дружки Мелани? Они схватили беднягу, и та разбила ему нос металлическим кольцом от салфетки. Мелани любила засыпать, положив голову на крепкий голый живот Лорны. Лорна чувствовала, как сон смыкал ее веки. Мелани начинала ровно дышать, и от ее дыхания волосы у нее на лобке шевелились. Как-то вечером, первый раз за 15 лет, Лорна попросила Мелани не класть ей на живот голову. «В чем дело? У тебя колики?» – спросила Мелани. «Нет, «Я беременна», — ответила Лорна. Мелани решила, что это шутка. Но Лорна побежала в уборную, где ее вырвало. «Я хочу спокойно во всем разобраться», — сказала Мелани, когда Лорна опять легла в постель. «Мы с тобой прожили как муж и жена 15 лет, и вот ты беременна». Лорна свернулась калачиком, одной рукой прижав к животу подушку, другой прикрыв голову. Голова, живот и интимные места спрятаны, но все равно ее било от страха. И Лорна заплакала. «Я это так понимаю», — продолжала Мелани. «Значит, от бабы тоже беременеют, только после 15 лет трахания. Не то что с парнем, раз-два и готово. Ты это хотела сказать?» Лорна, не отвечая, продолжала плакать. 15 лет. Не меньше. Неплохой срок». Мелани подошла к окну и посмотрела на Кеннебек. Реки из-за густых зеленых крон почти не было видно. Окно было открыто, и теплый ветерок овивал ей лицо. Когда пот на лбу высох, она стала собирать вещи. «Пожалуйста, не уходи!» – взмолилась Лорна, все еще забаррикадированная подушками. «Я собираю твои вещи. Не я беременная, и не мне уходить». «Не выгоняй меня!» – жалобно проскулила Лорна. «Лучше побей, только не выгоняй!» «Поедешь в Сент-Облако. Приедешь туда, спросишь, где приют», – сказала подруге Мелани. «Это было всего один раз, честно. С одним парнем!» – плакала Лорна. «Глупости!» – сказала Мелани. «От парня залетишь сразу, а не через 15 лет!» Собрав вещи, Мелани подошла к постели. Лорна пыталась зарыться в одеяло, но Мелани схватила ее за плечи и стала трясти. 15 лет! Понимаешь? 15!» – кричала она, но больше ничего Лорне не сделала. Даже проводила ее и посадила на поезд. Лорна выглядела плохо, а день, судя по всему, обещал быть настоящим пеклом. «Спросить приют?» – пролепетала она. У нее с собой был чемодан, а Мелани еще дала ей картонную коробку и сказала: «Это отдашь старухе по имени Гроган, если она еще жива. Ничего ей не говори, отдай и все. А если умерла или куда уехала, хотя нет», – прервала себя Мелани. «Если не умерла, то, конечно, там. Ну так вот, если умерла, привезешь коробку обратно, вернешь ее мне, когда приедешь за остальными вещами». «За остальными вещами?» – повторила Лорна. «Я была верна тебе. Я была тебе верным псом», громко произнесла Мелани, громче, чем хотела. Перехватила взгляд проводника, пялившего на нее глаза, как будто перед ним и была собака, и сорвалась. «Что ты таращишься на меня, говнюк?» – рявкнула она. «Сейчас отправляемся», – испуганно пролепетал проводник. «Пожалуйста, не бросай меня», – прошептала Лорна Мелани. «У тебя в брюхе чудовище! Они потянут его, и оно разорвет тебя в клочья!» Лорна, как подкошенная, упала на пол. Так Мелани ее и оставила. Проводник помог ей подняться, проводил на место. В окно увидел уходившую Мелани. И тут только заметил, что и его колотит дрожь, как пассажирку. Мелани мысленно следовала за Лорной. Поезд в Сент-Облаке встретит начальник станции. Там ли еще этот придурок? Потом довольно длинный путь в гору. Хватит ли у Лорны сил дойти до приюта с чемоданом и коробкой? Интересно, старик все еще делает свое дело? Целых 15 лет злоба не накатывалась на нее. Но вот новое предательство и новая вспышка. Все чувства у нее обострились, и вдруг ей до боли захотелось работать в саду, обрывать яблоки. Странно, что она больше не питает Гомеру мстительных чувств. Она вспомнила, какую радость приносила ей первое время дружба с Лорной. Было кому жаловаться на Гомера. А сейчас в самую пору пожаловаться ему на Лорну. «Эта сучка», — сказала бы она ему, — «как увидит, у кого штаны между ног топорщатся, глаз оторвать не может». «Точно», — ответил бы Гомер, — «и они разрушили бы вместе еще один дом и сплавили его в вечность. Проходит время, и хочется видеть старых друзей, говорить с ними. Обиды с годами забываются». Но добрый стих нашел на Мелани всего мгновение. Злоба клокотала в ней все сильнее. Встреть она сейчас Гомера, она бы убила его. Вернувшись из Сент-Облака, Лорна увидела, что вещи ее аккуратно сложены в углу комнаты. Мелани была на работе. Ничего не оставалось, как взять их и уйти. Теперь они виделись раз в неделю в цехе или в пиццерии, куда любили ходить рабочие с верфи. Не заговаривали друг с другом и не сцеплялись. Только однажды Мелани спросила: «Старуха Гроган жива?» «А разве я привезла коробку обратно?» — ответила вопросом на вопрос Лорна. «А доктор? Старик Кедр жив?» «Едва-едва». «Ах, черт возьми! Больно было?» «Не очень», — настороженно ответила Лорна. «Жалко! Хорошо бы ты орала от боли!» Вернувшись в пансион, где она теперь была единственным смотрителем, Мелани достала старый каталог электрических приборов и вынула две вложенные в него пожелтевшие газетные вырезки, статью и фотографию. Пошла в антикварный магазин. Там торговала ее давняя малахольная почитательница Мэри Агнес Корк. Приемные родители относились к ней хорошо, даже доверили магазин, их семейный бизнес. Мелани спросила, нет ли у нее рамки для этих вырезок. Мэри Агнес была счастлива услужить и нашла действительно стоящую вещь – подлинную викторианскую рамку, которая попала сюда с корабля, стоявшего какое-то время в Бадском доке. Мэри Агнес продала рамку за полцены, хотя Мелани в деньгах не нуждалась. Электрикам хорошо платили на верфи, к тому же у Мелани был 15-летний стаж. За квартиру она платила гроши, машины у нее не было, а одежду покупала в магазине солдатского обмундирования. Тиковое дерево рамки как нельзя лучше соответствовало тому, что она в него вставила. Статье о капитане Уортингтоне и его портрет 15-летней давности. На тике Уолли провел свою первую ночь в Бирме. Мелани сразу его узнала, развернув газету. Самолет его сбили японцы. Он чудом уцелел, но его парализовало на всю жизнь. И он был награжден медалью «Пурпурное сердце». История Оли напоминала сюжет дешевого приключенческого фильма. Но ей нравилась фотография и то место в статье, где говорилось, что Оли – настоящий герой, родом из здешних мест, сын тех Уортингтонов, которые издавна владеют яблочной фермой «Океанские дали», что возле городка «Сердечный камень». Статью и снимок викторианской рамки Мелани повесила в спальне над кроватью. Лежа в темноте, она ощущала над головой согревающее душу присутствие исторической реликвии, имеющей касательство к ее жизни, и по слогам произносила фамилию героя. Да и днем с удовольствием смотрела на его портрет. «Уортингтон», — громко говорила она. Другой раз плавно произносила вслух «Океанские дали». Давно привычное название или коротко рубила новое «Сердечный камень». В предрассветных сумерках, самое неуютное время для страдающих бессонницей, Мелани шептала: «15 лет». И уже засыпая, обращалась к первым лучам зари скользнувшим в окно. «Ты все еще там, солнышко?» Трудно смириться с тем, что быстро текущее время превращает людей, когда-то дорогих и близких, в бесплотную тень. 15 лет Гомер Бур каждый год писал и вешал на стену правила дома Сидра после того, как на ней высыхала краска. Это был последний штрих, завершающий подготовку дома к приезду сезонников. Иногда он писал с юмором, иногда в спокойном нейтральном тоне. Возможно, не самые правила, а просительная интонация олив вызывала протест у сборщиков, и они почитали геройством их нарушать. Правила из года в год почти не менялись. Сетка барабана должна быть чистой. Нельзя напиваться в холодильной камере, еще ненароком уснешь. Уже и чертово колесо в Кейп-Кеннеди давно демонтировано, и вдоль всего побережья горит столько огней, как будто там вырос огромный город. А сборщики яблок по-прежнему коротали вечера на жестяной крыше, напивались, иногда падали оттуда, и все это вопреки призывам Гомера. Правила, думал он, должны разъяснять, а не упрашивать. Он пытался писать их в дружеском тоне, как бы давая добрый совет. «Не пейте на крыше, особенно ночью. Столько было несчастных случаев. Пить лучше, стоя двумя ногами на земле», – так излагал он свои правила. И каждый год к осени листок с правилами испоганивали до неузнаваемости. На нем рисовали каракули, делали заметки для памяти, зачастую неграмотные. Однажды поверх правил кто-то написал: «Кукуруза, пшеничная мука». Прилагали к нему руку и любители соленых шуточек, добавляя собственные запреты, подчас неприличные, вроде следующих: на крыше не трахаться, для этого холодильная камера. Оля уверял, что все это проделки Розы. Никто из сезонников не умел писать, но Гомер не мог в это поверить. Каждое лето Роз в письме у Оли спрашивал, сколько нужно сборщиков яблок. Получив ответ, сообщал, сколько нанял работников и день приезда. Договор не заключался. Слово «Роза» было надежно. Несколько лет подряд он приезжал с женщиной, большой, мягкой и тихой. С ней была девочка, сидевшая у нее на коленях. Когда девочка подросла и появилась опасность, что она может попасть в беду, Роз перестал их брать с собой. Каждый год вместе с Розом приезжал только повар-котелок. «Как ваша девочка?» – спрашивал Гомер Роза, когда девочка, женщина с дочкой перестали приезжать. «Растет, как и твой сын. А как ваша жена?» – смотрит за девочкой. Только однажды за все 15 лет Гомер рискнул поговорить с Розом о правилах дома Сидра. «Надеюсь, я никого ими не обижаю?» — сказал он. — Если кому что не нравится, скажите мне. Это ведь я их пишу, с меня и спрос. — Ни у кого никаких обид, — улыбнулся мистер Росс. — Всего-то несколько коротеньких правил. — Да, — кивнул мистер Росс. — Конечно. Меня что беспокоит? Они не соблюдаются. Мистер Росс с годами не менялся. Тоже лицо с лукавинкой, та же стройная гибкая фигура. — У нас ведь есть свои правила, — мягко взглянув на Гомера, проговорил он. — Свои правила, — как эхо повторил Гомер. — На все случаи жизни. Например, как надо вести себя с вами? — Со мной? — С белыми. — У нас и на это есть правила. — Точно, — протянул Гомер, хотя на этот раз не очень-то понял мистера Роза. — Есть еще правила, как драться. — Драться, — опять подхватил Гомер, — между собой. Одно из них говорит: сильно порезать противника нельзя. Поиграть ножичком можно, но аккуратно. Никаких больниц, никакой полиции. — Ясно. — Ничего тебе, Гомер, не ясно. В этом все дело. Мы умеем так поработать ножом, что никто ничего не заметит. — Точно. У тебя какой-нибудь другой ответ есть? Только, пожалуйста, не на крыше, забеспокоился Гомер. На крыше ничего плохого случиться не может, сказал Росс. Все плохое случается на земле. Гомер хотел было сказать свое любимое точно, но вдруг почувствовал, что ничего не может произнести. Мистер Росс молниеносным движением схватил его язык большим пальцем и плоским указательным. Во рту у Гомера появился легкий привкус пыли. Он и не подозревал, что можно так просто схватить человека за язык. «Попался?» – улыбнулся опять мистер Росс и выпустил язык. «Реакция у вас быстрая», – выдавил из себя Гомер. «Точно», – внутренне подобравшись, проговорил мистер Росс. «Быстрее не бывает». Оли жаловался Гомеру, как быстро приходит негодность крыша. Каждые 2-3 года приходится крыть ее заново, менять желоба, металлические кронштейны. «Ну хорошо», – говорил Оли, – «пусть у них есть свои правила, но наши-то тоже надо соблюдать». «Не знаю», – пожал плечами Гомер, – «напиши ему это». Но никто не хотел ссориться с мистером Росом. Он был незаменимый работник. Сезонники слушались его беспрекословно, и яблочный сезон заканчивался каждый год ко всеобщему удовольствию. Кинди, которая ведала приходами и расходами, утверждала, что затраты на починку крыши с лихвой окупаются редкими деловыми качествами мистера Роза. «Что-то в нем есть от гангстера, не в обиду ему быть сказано», — заметил Уолли. — «Честно говоря, я не хочу знать, как ему удается держать в узде свою команду». «Но он таки их держит в узде», — сказал Гомер. «Он хорошо работает. А это главное. Пусть живет по своим правилам», — подытожила Кенди. Гомер отвернулся. «Для Кенди личная договоренность — все. Других правил для нее нет». 15 лет назад они договорились, по каким правилам будут жить. Вернее, Кенди продиктовала их. Оли тогда еще не вернулся. Они стояли в доме Сидра. С Анджелом была Олив, приходя в себя после любовных ласк. Но что-то у них в тот вечер не задалось. Что-то было неладно. Как будет и все последующие 15 лет. «Давай договоримся об одном важном деле», сказала Кенди. «Давай», – согласился Гомер. «Анджел принадлежит нам обоим, тебе и мне, что бы дальше ни произошло». «Конечно. Ты всегда будешь его отцом и будешь уделять ему столько времени, сколько хочешь, как отец. И я буду отдавать ему все время, как мать. И так будет всегда». «Всегда», – согласился Гомер, хотя и была в этом уговоре фальшь. «Всегда», подчеркнула Кенди, «что бы потом ни случилось, с кем бы я ни была, с тобой или с Уолли». После небольшого раздумья Гомер сказал: «Так значит, ты склоняешься к тому, чтобы быть с Уолли?» «Никуда я не склоняюсь. Я стою здесь с тобой, и мы обговариваем, как жить дальше, по каким правилам». «Я пока не вижу никаких правил», сказал Гомер. «Анджел принадлежит тебе и мне», – твердо сказала Кенди. «Мы оба должны быть рядом. Мы его семья. Никто не имеет права уйти. Даже если ты будешь с Уолли. Ты помнишь, что ты мне тогда сказал? Когда ты хотел, чтобы я родила Анджела?» Гомер чувствовал, что ступает на слишком тонкий лед. «Напомни мне», – осторожно сказал он. «Ты сказал, что он и твой ребенок, что он наш, что я не имею права одна решать, быть ли ему. Помнишь?» «Ну, помню», – ответил Гомер. «Раз он был наш тогда, он и сейчас наш, что бы ни случилось», – повторила Кенди. «И будем жить все вместе в одном доме?» – спросил Гомер. «Даже если ты вернешься к Оле?» «Будем жить одной семьей», кивнула Кенди. «Одной семьей», — эхом откликнулся Гомер. Эти слова прочно запали ему в душу. «Сирота всегда остается ребенком. Сироты боятся перемен, им претят переезды. Сироты любят однообразие». За эти 15 лет Гомер убедился. В жизни столько правил, сколько людей. И все равно каждый год вывешивал подновленные правила дома Сидра. И все эти 15 лет совет попечителей пытался найти доктору Кедру замену. Да так и не нашел. Никто не хотел ехать в Сент-Облако. Были люди с недаемым желанием безвозмездно служить ближнему своему. Но на земле существуют места более экзотические, чем Сент-Облако, где можно славно пострадать за человечество. Не смог совет подыскать и новую сестру. Даже помощника по административной части и того не нашлось. Удалившись от дел, в совете доктор Гингрич, конечно, остался. Так до конца в нем и пребудет. Старый психоаналитик подумывал о Сент-Облаке. Но миссис Гудхолл справедливо указала ему, что акушерство – не его специальность. Его психотерапевтический кабинет большую часть времени пустовал. В Мэне к психотерапии относились тогда с недоверием. И все же доктор Гингрич был слегка удивлен и даже задет, когда миссис Гудхолл напомнила ему об этом с некоторым злорадством. Миссис Гудхолл и сама была уже пенсионного возраста, но пенсия – это последнее, что могло прийти в ее неукротимую голову. Уилбору Кедру перевалило за 90, и ей не давала покоя мысль, как бы избавиться от него, пока он жив. Если он умрет в седле, это будет ее личное поражение. В один из осенних дней доктору Гингричу вздумалось провести заседание совета «Разнообразие ради» на берегу океана в Огонквите, в пустой по причине межсезонья гостинице, просто чтобы сменить обстановку. Надоело видеть одни и те же стены портлендского офиса. Что-то вроде выезда на природу, убеждал он коллег, морской воздух и все прочее. Но в тот день пошел дождь. Деревья нахохлились. В окна и двери несло песок с пляжа, и он скрипел под ногами. Занавески, полотенца, простыни – все стало, как наждачная бумага. Ветер дул с океана. Косые струи дождя заливали веранду, и сидеть на ней не было никакой возможности. Хозяин гостиницы отвел им темную пустую столовую. Заседание происходило под люстрой, которую не могли зажечь, хотя перепробовали все выключатели. Обсуждали, конечно, Сент-Облако. Самая подходящая тема для разговора в бывшем танцевальном зале, знавшем лучшие дни, в гостинице, где нет ни одного постояльца. И если бы кто увидел их здесь, подумал бы, что они удалились от мира по причине карантина, вызванного эпидемией. Именно это и подумал Гомер, заглянув в столовую. Они с Кенди сняли здесь на полдня комнату, уехали в такую даль, чтобы случайно не встретить знакомого лица. Пора было возвращаться. Они стояли на веранде. Кенди на полшага впереди, Гомер обнял ее сзади. Оба молча смотрели на уходивший за горизонт океан. Гомеру нравилось, как ветер, вздымая волосы Кенди, гнал их прямо ему в лицо. Дождь Гомеру и Кенди не мешал. Сидя в столовой, миссис Гудхолл глядела в омываемое дождем окно, хмурясь на погоду и молодую пару, спорившую со стихиями. По ее мнению, весь мир вокруг свихнулся. Вот хотя бы доктор Кедр. Совсем не обязательно в 90 впадать в маразм. Но доктор Кедр явно не в себе. Или молодая пара за окном. Даже если они женаты, незачем выставлять на показ свои чувства. Да еще при этом бросать вызов дождю, привлекая всеобщее внимание. Но что хуже всего, сказала она доктору Гингричу, у которого, конечно, не было навигационных приборов, отслеживающих ход мыслей его коллеги. «Эта парочка не связана узами брака. Даю голову на отсечение». Лица у молодой женщины и ее спутника были печальны. «Им наверняка нужен психиатр», подумал доктор Гингрич. «Может, они хотят покататься на яхте, а тут такая погода». «Я поняла, что с ним», – опять обратилась миссис Гудхолл к доктору Гингричу, подумавшему было, что та говорит про молодого человека. «Он потенциальный гомосексуалист». Разумеется, она говорила про доктора Кедра, чей образ денно и нощно преследовал ее. Доктору Гингричу догадка показалась странной, и он с новым интересом воззрился на молодого человека. «Действительно». Тот не очень ласков с молодой женщиной, обнимает ее на расстоянии. «Конечно, если бы мы его поймали с поличным, мы бы тут же его выставили», заметила миссис Гудхолл. «Но замену все равно пришлось бы искать». Неожиданный поворот мыслей миссис Гудхолл озадачил доктора Гингрича. «Разумеется, это абсурд – искать замену молодому человеку на веранде. Стало быть, она опять оседлала своего конька. Но если доктор Кедр – потенциальный гомосексуалист, как его поймаешь с поличным? Хорошо бы уличить его в латентном гомосексуализме», – осторожно спросил он, зная по опыту, как легко миссис Гудхолл взрывается. Доктор Гингрич за все годы практики в Мэне никогда не сталкивался с потенциальными гомосексуалистами, ни разу даже мысленно не поставил такого диагноза. Хотя неоднократно слышал о них, редко кто из пациентов не поминал близкого знакомого с явным в этом смысле отклонениями. Но, честно сказать, его больше беспокоила сама миссис Гудхолл. Она ненавидела неженатых мужчин, презирала молодых людей, открыто проявляющих чувства или живущих не в браке, а тем более тех, в ком сочеталось и то, и другое. При этом легко впадала в гнев, когда видела и вполне нормальные супружеские пары. И хотя он разделял ее мнение, что доктора Кедра и всю его команду пора сменить, ему пришло в голову, что миссис Гудхолл, пожалуй, его пациентка. Благодаря ей он мог бы продержаться психоаналитиком еще несколько лет. Когда молодая пара вошла в столовую, миссис Гудхолл одарила ее таким взглядом, что девушка резко отвернулась. «Вы обратили внимание, что она чуть не сгорела со стыда?» – сказала она доктору Гингричу. Зато молодой человек одержал таки над ней верх. Посмотрел сквозь нее, как будто она была пустым местом. Никогда доктор Гингрич не видал подобного взгляда. Действительно уничтожающий взгляд. И неожиданно для себя он приветливо улыбнулся молодым людям. «Ты заметил эту чету?» – спросила Гомера Кенди на обратном пути в океанские дали. «По-моему, они не муж и жена», – сказал Гомер. «А если женаты, то ненавидят друг друга». «Может, потому я и решила, что они муж и жена? У него вид просто глуповатый, а она явно сумасшедшая». «Я уверена, что это замужняя пара». А в унылой полутемной столовой под звук дождя миссис Гудхолл ораторствовала. «Это ненормально. Доктор Кедр, эти старухи-сестры, да вообще все. Если там не появится в ближайшее время кто-нибудь помоложе, в любом качестве, придется послать туда инспектора. Пусть все осмотрит, во все вникнет и сообщит совету, что там делается». «Может, все не так уж и мрачно?» – устало проговорил доктор Гингрич. Он видел, как молодая пара отъезжает от гостиницы, и ему почему-то стало нестерпимо грустно. «Но кто-то должен туда поехать!» – трясла маленькой головкой миссис Гудхолл, почти доставая до люстры. И тут произошло чудо. В Сент-Облаке появилась новая сестра. И что замечательно, она сама себя предложила. сестра Каролина оказалась прекрасной помощницей, а особенно проявила свою незаменимость, когда миссис Гроган получила подарок от Мелани. «Что это?» – спросила миссис Гроган. Коробка была непосильно тяжелая, и Анжела с Эдной вместе принесли ее в отделение девочек. Стояла удушливая жара и, как обычно, ни ветерка. Самая подходящая погода для опрыскивания, что сестра Эдна и проделала сразу после завтрака. Доктор Кедр тоже пришел в отделение девочек, полюбопытствовал, что в коробке. «Открывайте скорее», – сказал он миссис Гроган. «Я не могу торчать здесь весь день». Но миссис Гроган не знала, с какой стороны к ней подступиться. Коробка была обвязана проволокой, бечевкой и даже клейкой лентой. Так запечатал бы коробку дикарь, посылая в ней опасного зверя. Позвали на помощь сестру Каролину. Что бы они делали без нее? Не переставал задавать себе вопрос доктор Кедр. Коробка была вторым таким большим по размеру подарком. Первым была сама Каролина. Прислал ее Гомер. Уговорил расстаться с Кейп-Кеннетской больницей. Он знал, что она, как и доктор Кедр, верит в работу Господню и сказал ей, что там она нужна, как нигде. Но и сестра Каролина не сразу справилась с коробкой. «Кто ее оставил?» – спросила миссис Гроган. «Какая-то женщина по имени Лорна», – ответила сестра Анжела. «Я ее никогда раньше не видела». «И я тоже», – прибавил доктор Кедр. Коробку, наконец, скрыли. Но загадка не прояснилась. В ней было огромное пальто, в которое поместились бы две миссис Гроган. Оно было военного покроя, явно со складов солдатского обмундирования и предназначалось, очевидно, для тех, кто проходит службу на Аляске с капюшоном и меховым воротником. Миссис Гроган померила его и осела под его тяжестью. Потеряла равновесие и зашаталась, как волчок на исходе вращения. В пальто было множество потайных карманов, наверное, для оружия и походного снаряжения. «Или для отрубленных конечностей врага», – мрачно пошутил доктор Кедр. Вспотев и совсем потерявшись в пальто, миссис Гроган сообщила, что она его носить не будет. Вдруг в одном из карманов нащупала деньги. Вынула их, сосчитала и сразу все поняла. Ведь именно эту сумму взяла у нее из кошелька Мелани, когда уходила из Сент-Облака, прихватив с собой и пальто. Было это 15 лет назад. «Боже мой!» – воскликнула миссис Гроган и лишилась чувств. Сестра Каролина бросилась на станцию. Но поезд Лорны уже ушел. Очнувшись, миссис Гроган заплакала и долго не могла успокоиться. «Дорогая моя девочка!» – причитала она сквозь слезы. Все успокаивали ее, но о Мелани никто не сказал ни слова. И Кедр, и сестры Анжела с Эдной все еще помнили, каким она была кошмаром для всех. Доктор Кедр померил пальто. Но и для него оно было слишком велико и тяжело. Он походил в нем немного, перепугав одну из девочек, вышедших в коридор, посмотреть, почему миссис Гроган так громко рыдает. Кедр обнаружил в другом кармане что-то еще. Несколько обрывков медной проволоки и кусачки с резиновыми для изоляции ручками. «Бьюсь об заклад, она ограбила какого-то электрика», шепнул он на ухо сестре Анжели по дороге в больничное отделение. «Причем огромного роста», – ответила та. «Послушайте, вы двое, пальто добротное, почти новое», – пристыдила их сестра Эдна. «По крайней мере, ей в нем будет тепло». «И дня не проносит, получит от него инфаркт», – сказал доктор Кедр. «Это пальто буду носить я», – решила сестра Каролина. И тут только доктор Кедр со своими старыми сестрами заметили, что новая сестра не только молодая и энергичная, но что она большая и сильная и немножко похожа на Мелани, если забыть жестокость и вульгарность их воспитанницы. Да еще если бы Мелани была марксисткой, подумал доктор Кедр, и ангелом. С тех пор, как Гомер и Кенди уехали из Сент-Облака и увезли с собой сына, Кедр был явно не в ладах со словом «ангел». Его вообще беспокоило теперешнее устройство жизни Гомера. К его величайшему удивлению, эта троица – Гомер, Кенди и Уолли – как-то умудрялись справляться с ситуацией. Но он не представлял себе, как и какой ценой. Он знал, конечно, что Анжел – желанный ребенок, горячо любимый, и что над ним все трясутся, иначе он не молчал бы. Но все остальное не так-то легко принять молча. Какой договор они заключили между собой, устроивший всех? «Но я-то как могу требовать честности?» – говорил себе доктор Кедр. «Я с моими фиктивными историями в летописи, с выдуманной сердечной болезнью, с фазибуком. И что он может сказать им о сексе? Он, проведший ночь с матерью на глазах у дочери, одевавшийся при свете ее горящей сигары и допустивший, чтобы молодая женщина, которой ради хлеба насущного пришлось сосать пенис, пони, умерла страшной преждевременной смертью. Кедр посмотрел в окно на яблоневый сад, росший на склоне холма. Этим летом, 1950 какого-то года, сад был на загляденье хорош. Яблоки в темной зелени крон уже круглились. Одни красными, другими белесыми бочками. Деревья так выросли, что сестре Эдне трудно их опрыскивать. Надо попросить сестру Каролину ухаживать за садом. Он напечатал на машинке напоминание о себе и оставил в каретке. От жары у него все плыло перед глазами. Он пошел в проветерскую и растянулся на кровати. Летом все окна нараспашку. Можно побаловать себя чуть большей дозой эфира. Тем летом мистер Росс последний раз возглавлял уборку яблок в океанских далях. Анжелу исполнилось 15 лет. Он торопил время. Вот бы перепрыгнуть через год. В 16 уже можно получить права. Работая летом в саду, осенью на уборке яблок, он скопит денег и купит себе первую в жизни машину. У его отца Гомера Бора машины не было. За покупками в город и на добровольное дежурство в Кейп-Кеннетскую больницу он ездил в машинах, принадлежащих фирме. Старый кадиллак, снабженный для Уолли ручным управлением, часто простаивал в гараже. У Кенди была своя машина – лимонно-желтый джип, в котором она учила Анжела ездить. Джип был надежной машиной для поездок и на шоссе, а по проселкам и по просекам между садами. «Твоего отца я учила плавать», – часто говорила она Анжелу, – «а тебя вот учу водить машину». Конечно, Анжел мог уже управлять всеми машинами фермы. Умел косить, опрыскивать деревья, водить автопогрузчик. Права были просто формальность, официальное признание того, что он давно умел. Он выглядел старше своих 15 лет, мог прокатиться по всему Мэну, и никто бы не стал спрашивать у него права. Он будет выше отца, круглолицего и моложавого. В то лето отец и сын были уже одного роста. В строении лица у Анжела была некоторая угловатость, да и растительность уже пробивалась на щеках и подбородке, отчего он казался старше своих лет. Тени под глазами болезненного вида не придавали, а только подчеркивали их живой темно-карий блеск. Отец часто шутил. «Эти тени ты унаследовал от меня. Это ведь следы бессонницы. Как бы и бессонницу не унаследовал». Анжел по сей день был уверен, что усыновлен. «У тебя нет никаких оснований считать себя приемышем», как-то сказал ему Гомер. «У тебя целых 3 родителя». У всех других людей, в лучшем случае, 2. Кенди заменяла маму, а у Оли второй отец, или лучше сказать, любимый чудаковатый дядюшка. Сколько Анжел помнил себя, он всегда жил с ними троими. Все вокруг было незыблемо. Ему даже не пришлось менять детскую на взрослую спальню. Вырос он в бывшей комнате у Оли, в той, где жили когда-то у Оли с отцом. Анжел с младенчества обитал в мальчишеской комнате, полной спортивных наград. В юности Оли не раз побеждал на теннисном корте, в плавательном бассейне и многочисленных фотографий Кенди и Оли, среди которых была одна отца. Кенди учит Гомера плавать. Оли подарил ему медаль «Пурпурное сердце». Она висела на стене, прикрывая пятно, оставленное убитым комаром и размазанное пальцем Олив. В ту ночь, когда она в этой комнате прихлопнула комара, в доме Сидра был зачат Анжел. Комнату давно пора было красить. Спальня Гомера была теперь в конце коридора, в бывшей хозяйской спальне. В ней умер сеньор, и когда-то жила Олив. Сама Олив умерла в Кейпкеннесской больнице, не дождавшись возвращения Оли. У нее был неизлечимый рак, который унес ее после анализа, установившего диагноз, в считанные дни. Гомер, Кенди и Рэй по очереди навещали ее. Кто-нибудь один оставался с Анжелом. Но у ее постели всегда кто-то сидел. Между собой Гомер и Кенди говорили, если бы Оли вернулся домой при жизни Олив, все у них наверняка сложилось бы по-иному. Из-за состояния у Оли и большого риска полетов в военное время было решено не сообщать ему о болезни матери. Олив сама того не хотела. Перед самым концом она уверовала, что у Оли вернулся. Ей давали столько наркотиков в последние дни, что она стала принимать за Гомера. Он читал ей куски из «Джейн Эйр», «Давида Копперфильда», «Больших надежд». Но чтение скоро пришлось прекратить. Олив начала мутиться сознание. Гомер не сразу понял, к кому она обращается, когда Олив в первый раз не узнала его. «Ты должен его простить», — сказала Олив. Речь у нее становилась невнятной. Она взяла его за руку, но не удержала, и обе руки, ее и его, упали к ней на одеяло. «Простить его?» – переспросил Гомер. «Да, он так ее любит и ничего не может с этим поделать. Она очень ему нужна». Кенди Олив ни с Кенди Олив ни с кем не путала. «Он вернется калекой, а меня не будет». «Кто станет за ним ухаживать, если он и тебя потеряет?» «Я всегда буду за ним ухаживать. Мы с Гомером», — ответила Кенди. Как ни была Олив оглушена наркотиками, она уловила в ответе Кенди уклончивость, которая ей не понравилась. «Нельзя обижать и обманывать того, кто и так обижен и обманут судьбой», — сказала она. Наркотики уничтожили все запреты, налагаемые условностями. Но не ей первой начинать разговор о том, что она и без того знала. Они сами должны посвятить ее в свою тайну. А раз не хотят, пусть гадают, известно ли ей что-нибудь. «Он сирота», — сказала она Гомеру. «Кто он?» — спросил Гомер. «Он. Не забывай, у сирот ведь ничего нет. А нужно им все, что и другим людям. И сирота так или иначе это приобретает. Смотрит кругом, видит, что может взять и берет». «Мальчик мой», — продолжала Олив, — «виноватых нет. Чувство вины может убить». «Да», — сказал Гомер, держа руку Олив. Нагнулся к ней послушать дыхание, и она поцеловала его, веря, что целует у Оли. «Чувство вины может убить», — повторил он Кенди слова Олив после ее смерти. И ему опять вспомнились слова мистера Рочестера про угрызение совести. «Мне это можно не говорить», — ответила ему Кенди. «Дело обстоит просто. Он приезжает домой и даже не знает, что мать его умерла, а тут еще...» Она вдруг замолчала. «Не знает», — эхом откликнулся Гомер. Кенди и Оли поженились, Не прошло и месяца после его возвращения в океанские дали. Оли весил 147 фунтов. К алтарю его вез в инвалидном кресле Гомер. Кенди и Оли поселились в большой спальне на первом этаже, переоборудованной еще Олив. Вскоре после возвращения Оли Гомер написал Уилбуру Кедру. Смерть Олив сыграла главную роль в решении, принятом Кенди. Все остальное – паралич Оли, предательство, угрызение совести – значения бы не имело. «Кенди права», – отвечал доктор Кедр. «Об Анжеле можно не беспокоиться. Он купается в любви. Как он может чувствовать себя сиротой, если ни единого дня им не был? Ты прекрасный отец. Кенди – прекрасная мать. Оли тоже любит его. И ты боишься, что его будет мучить мысль, кто его настоящий отец? Так что с Анжелом проблем нет и не будет. Проблема будет с тобой. Тебе хочется, чтобы он знал, кто его отец. Тебе это надо, ему все равно. Ты сам захочешь сказать ему, что ты его отец. Вот в чем проблема – в тебе и Кенди. Ты гордишься им ради самого себя, а не ради Анжела. Ты хотел бы открыть ему, что он не сирота. А для себя доктор Кедр записал в летописи. Здесь, в Сент-Облаке, есть только одна проблема. Имя ей – Гомер Бур. И так будет всегда, куда бы судьба ни занесла его. Карие глаза, подсвеченные тенями, да еще задумчивый, отрешенный взгляд, пытливый и вместе мечтательный, который иногда появлялся у Анжела, вот и все, что было в нем от отца. Он никогда не считал себя сиротой. Он знал, что его усыновили, что он родился там же, где его отец. Но еще он знал, что его любят. Он всегда это чувствовал. И неважно, что Кенди он звал Кенди, Гомера – папа, а Оли – Оли. Он был очень сильный. Уже второе лето легко брал Оли на руки и вносил его по ступенькам в дом, в пенистые волны прибоя. В бассейне переносил через мелкое место, а потом усаживал в кресло-коляску. На пляже Гомер учил Анжела, как преодолевать с Оли на руках бурлящую кромку прибоя. Оли плавал лучше всех, но сперва надо доставить его туда, где поглубже. И тогда уж он учил их, как нырять под волну, как ее оседлать. «На мелком месте Оли может только барахтаться в воде», – объяснил Гомер сыну. В обращении с Оли надо было соблюдать определенные правила. «Всюду эти правила», – думал Анжел. Хотя у Оли был прекрасный пловец, без присмотра он никогда не плавал. И Анжел уже несколько лет был его телохранителем. Купались ли они в бассейне или в океане? Резвясь в воде, они напоминали выдр, или вернее дельфинов. Боролись и топили друг друга с таким азартом, что у Кенди замирало сердце. И еще Оле не позволялось в одиночку водить машину. У Кадиллака было ручное управление, но перебраться из кресла коляски в машину один он не мог. Первые складные коляски были очень тяжелые. Изредка в доме на первом этаже он передвигался с помощью металлической конструкции. Ноги его при этом касались пола. В незнакомом месте без инвалидного кресла он был беспомощен, а на неровной поверхности кресло надо было толкать. И таким толкателем чаще всего был Анжел. А сколько раз он был пассажиром Кадиллака, когда за рулем сидел Оли? Возможно, Гомер и Кенди были бы недовольны, узная они, что Оли давно уже научил Анжела водить машину. «У Кадиллака ручное управление, малыш», – говорил Оли. «Не надо ждать, пока ноги вырастут и будут доставать до педалей». Кенди же говорила Анжелу другое. «Как только ноги будут доставать до педалей…» Тут Кенди останавливалась и целовала Анжела. Она целовала его при каждом удобном случае. «Я сразу начну тебя учить». Когда это время пришло, Кенди не могла нарадоваться, какой Анжел способный ученик. Откуда ей было знать, что ее дорогой мальчик уже давно водит машину? «Есть хорошие правила, малыш», — говорил ему Оля, целуя его. Оля часто целовал Анжела, особенно в воде. «А есть зряшные, но нарушать их надо умеючи». «Как ужасно, что нельзя прямо сейчас получить права. Мне еще ждать целый год», — возмущался Анжел. «Точно», — сказал Гомер. «Надо принять закон, разрешающий детям, выросшим на ферме, получать водительские права на год раньше». Иногда Анжел играл с Кенди в теннис, но чаще отбивал на корте мячи у Оли, рука у которого не утратила силы и точности удара. Завсегдатые клуба роптали, впрочем, не очень громко, что на мягкой земле спортплощадки остаются отпечатки шин инвалидного кресла. Такая уж у них судьба – страдать от чудачеств то одного, то другого Уортингтона. Оли ставил кресло на тормоз и 15-20 минут отрабатывал удар. Анжелу вменялось в обязанность подавать мяч точно на его ракетку. Потом Оли менял положение кресла и тренировал подачи. «Для тебя это полезнее, чем для меня, малыш», – говорил он Анжелу. «Я уже лучше играть не буду». А Анжел играл все лучше и лучше. Кенди даже иногда обижалась, видя, что Анжелу скучно с ней играть. Гомер не играл в теннис. Он вообще не был охоч до спортивных игр. Он и в Сент-Облаке редко играл в футбол в столовой мальчиков. Правда, изредка видел во сне, как играют в бейсбол. Причем подавала всегда сестра Анжела, и удар у нее был сокрушительный. У Гомера не было никакого хобби, если не считать хождение по пятам за сыном в свободные часы, словно он любимый щенок Анжела, ожидающий, что с ним вот-вот поиграют. Еще отец с сыном любили сражаться подушками в темноте спальни и перед сном целовались, а иногда и утром, когда Анжел был еще теплый ото сна. Дни у Гомера, заполненные делами, походили один на другой. Он продолжал помогать сестрам в Кейп-Кеннетской больнице. В этом смысле тяготы военного времени для него не кончились. Постоянным его чтением была медицинская литература. В фермерском доме океанских далей повсюду на столах и полках высились стопки медицинских журналов. Вестник Американской медицинской ассоциации и новоанглийский медицинский вестник. Кенди протестовала только против американского вестника акушерства и гинекологии. Разумеется, из-за иллюстраций. «Мне необходим дома интеллектуальный стимул», – оправдывался Гомер, когда Кенди жаловалась на слишком реалистические рисунки в этом журнале. «А мне бы не хотелось, чтобы их видел Анжел», – говорила Кенди. «Но для него не тайна мои прошлые успехи в этой области». Пусть не тайно, но на эти картинки ему не стоит смотреть. «Зачем набрасывать покров таинственности на этот предмет?» – брал сторону Гомера у Оли. «Ну, нельзя его подавать в таких гротескных формах», – не сдавалась Кенди. «По-моему, в этом нет ничего ни таинственного, ни гротескного. Это просто интересно». Таков был приговор Анжелы. Этим летом ему исполнилось 15 лет. «Ты ведь еще и с девушками не встречаешься?» – рассмеялась Кенди. «Зачем это тебе?» Воспользовавшись удобным случаем, она запечатлела еще один поцелуй на щеке Анжелы. И взгляд ее упал на лежащий у него на коленях журнал. Он был раскрыт на статье о влагалищных операциях. На рисунке были показаны линии разреза для удаления влагалища и первичной опухоли во время радикальной операции. «Гомер!» – крикнула Кенди. Гомер был наверху, в своей полупустой спальне. Жизнь его была до того спартанская, что на стенах висело всего два украшения. Фотография Оли в форме летчика, куртка из овчины, на шее шарф, позирует с экипажем ударов судьбы. Тень от крыла самолета скрыла лицо радиста. Слепящее бирманское солнце выбелило лицо командира экипажа. Он потом скончался от кишечного осложнения. Хорошо вышли только лица Оли и второго пилота. Гомер видел другие его фотографии, получше. Второй пилот каждое Рождество присылал снимки своего растущего семейства. У него было 5 или 6 детей и толстушка жена. А сам он год от года худел из-за подхваченной в Бирме амебы, от которой так до конца и не излечился. А в ванной висела анкета, второй экземпляр, не дошедший до совета попечителей. Многолетнее воздействие пара от горячего душа превратило бумагу анкеты в подобие пергамента, из которого делают настольные абажуры. Причем все вопросы по-прежнему хорошо читались и поражали глупостью. Кровать хозяина была самая высокая в доме. Сеньор Ортингтон любил лежа смотреть в окно. Гомер тоже оценил это преимущество. Лежа на ней он видел бассейн, крышу дома Сидра, мог так часами лежать и смотреть в окно. «Гомер!» – опять позвала Кенди. «Смотри, что читает твой сын!» Кенди и Оля в разговоре с Гомером всегда называли Анджела «твой сын». Анджел называл Гомера «отец» или «папа». Так они и жили все эти 15 лет. Гомер с Анджелом наверху, а Оля и Кенди внизу, в бывшей столовой. Трапезничали все вчетвером в большой кухне. Иногда вечерами, особенно зимой, когда сквозь голые кроны были видны огоньки в окнах чужих домов, Гомер любил перед ужином прокатиться на кадиллаке. Он думал о семьях, сидящих за обеденным столом. Каковы были в них истинные отношения? Жизнь в Сент-Облаке куда более предсказуема. Кто что знает об этих семьях, вместе преломляющих хлеб? «Мы семья, и это главное», — говорила Кенди Гомеру всякий раз, как ей казалось, что автомобильные прогулки Гомера становятся длиннее. «Да, у Анджела семья, действительно чудесная семья. Согласен, это главное», — кивал Гомер. Иногда Оли говорил ей, что он самый счастливый человек на земле. Другой отдал бы обе ноги, только бы быть таким счастливым, как он. После этих слов Кенди долго не засыпала. Лежала и думала о Гомере, который тоже не спал. Случалось, оба выходили ночью на кухню. Вместе пили молоко с яблочным пирогом. В теплые ночи сидели на краю бассейна, не касаясь друг друга. Стороннему наблюдателю поддерживаемая дистанция сказала бы, что они поссорились. Кенди и Гомер никогда не ссорились. Или безразличны друг другу. И безразличны не были. Им самим это напоминало, как они в самом начале сидели на пирсе Рея, когда еще не переступили черту. Часто это воспоминание становилось нестерпимо. Они до боли чувствовали, как им не хватает Рея и его пирса. Рей умер, когда Анджел был совсем маленьким, и деда он не помнил. Это портило вечер, и они шли спать, каждый к себе, в разные спальни. Полежат, поворочаются и под утро уснут. Становясь старше и страдая в отца бессонницей, Анджел не раз видел, как Гомер и Кенди сидят на краю бассейна. Его окно тоже выходило на бассейн. «Почему это старые друзья никогда не сидят рядом?» – недоумевал он. Никаких других вопросов у него не возникало. Рэймонд Кендалл умер вскоре после того, как Оля и Кенди поженились. Взорвалось его хозяйство. Садок с омарами, пирс с причалом, катер – все пошло на дно. А два старых драндулета, которые Рэй чинил, разъехались в стороны по шоссе ярдов на 25, как будто в них вдруг заработали двигатели. В клубе от взрыва вылетело огромное окно. Но случилось это глубокой ночью. Бар был закрыт, и никто из собутыльников сеньора не видел, как их любимая соринка в глазу, портящая красоту сердечной бухты, была буквально сметена с лица земли. Рэй, как известно, собирал торпеду. И хоть был он гениальным механиком, наверняка столкнулся в торпеде с чем-то, что было выше его понимания. Потеря родного человека часто рождает в нас запоздалое раскаяние. Кенди сокрушалась, что так и не сказала отцу правду о Гомере и Анжеле. Ее не утешало, что отец, как ей иногда казалось, все и так понимает. Судя по его виду, по молчанию, он ждал, что она доверится ему. Но даже смерть отца не развязала ей язык. Она крепко хранила свою тайну. Все Приморское шоссе на юг от Сердечной бухты и автостоянки до дома эскимо и пломбиров Пауэлла было усеяно после взрыва тушками омаров и их частями. Эрб Фаулер, известный шутник, и тут нашелся. Спросил старика Пауэлла, уж не экспериментирует ли он с новой отдушкой для мороженого, омаровой. Дождавшись, когда Анжелу исполнилось 15, Эрб Фаулер летом первый раз метнул ему в лоб одну из своих резинок. Анжел слегка обиделся, что его раньше не приобщили к мужскому братству. Его дружка и напарника крепыша Пита Хайда Эрб удостоил этой чести 2 годами раньше. Пит был всего на несколько месяцев старше, зато по всем другим статьям явно отставал от Анжелы. Дело объяснялось просто. Пит Хайт родился в семье простого работника, а Анжел принадлежал к семье хозяев, хотя и работал в садах наравне со всеми. Но такие истины были пока еще недоступны его разумению. Работники знали, что всем на ферме заправляет Гомер. Олив это не удивило бы, она и сама во всем на него полагалась. Кенди и Оли были благодарны ему. Может, потому, что Гомер родился в Сент-Облаке, он был ближе к работникам, чем у Оли Уортингтон. Да он жил в хозяйском доме, чудесном, как его называла толстуха Дот, и все-таки он был для них свой. Никто из работников не имел ничего против такого босса, разве что Вернон Линч, который не терпел над собой никакой власти, особенно после смерти Грейс. Кенди, знавшая про жен работников все, рассказала дома, что Грейс умерла от перитонита, забеременела и пыталась сделать что-то сама. Гомер недоумевал, почему она опять не отправилась в Сент-Облако. Он утешался тем, что Грейс не зря умерла. Именно ее смерть, а главное, возмутительная реакция на нее доктора Харлоу так подействовала на сестру Каролину, что та вняла, наконец, советом Гомера, ушла из Кейп-Кеннетской больницы и, приехав из Сент-Облака, предложила свои услуги. «Меня к вам прислал Гомер Бур», — сказала сестра Каролина, представившись доктору Кедру. Старый доктор, однако, не утратил с годами бдительности. «Для какой работы он вас прислал?» — уточнил он. «Я опытная медсестра и приехала сюда во всем помогать вам». «А в какой помощи мы нуждаемся?» продолжал свой невинный допрос доктор Кедр. «Я разделяю ваше отношение к работе Господней», совсем отчаявшись, проговорила сестра Каролина. «Так что же вы с этого не начали?» сразу смягчился доктор Кедр. Выходит, Гомер подарил Сент-Облаку не только яблоневый сад. Значит, еще рано ставить на нем крест. С облегчением вздохнул Уилбур Кедр. Сестры Анжела и Эдна так обрадовались сестре Каролине, что ревность даже на миг их не омрачила. Они надеялись, что ее появление хоть на время обуздает рвение попечительского совета. «Новая сестра решительным образом изменила ситуацию», заявил доктор Гингрич. «Я бы даже прибавил. Это вообще освобождает нас от необходимости принятия незамедлительных мер». Как будто они и вправду могли сию минуту принять какие-то меры. «Я бы все-таки предпочла видеть в приюте молодого врача», высказалась миссис Гудхолл. «Молодого врача и молодого администратора. Вы знаете, как я отношусь к отчетности. Отчетность в приюте ужасно запущена, но, согласна, сам по себе факт утешительный. Временно разряжает обстановку. Услыхав ее, доктор Кедр сказал бы: «Подождите, милая леди, вы еще и не с этим согласитесь». В 1950 каком-то году Уилбору Кедру было уже за 90. Иногда лицо его во время очередной эфирной отключки совсем замирало. И когда рука, держащая маску, падала как плеть, маска не соскакивала, как раньше, сдуваемая его дыханием. Он очень похудел. Глядя на себя в зеркало или паря в струях эфира, он сравнивал себя с птицей. Одна сестра Каролина решалась пробирать доктора Кедра за его пристрастие. «Вам, как никому, очевидна пагубность этой привычки», — говорила она. «Как никому?» — невинно переспрашивал он. Иногда ему даже нравилось подразнить ее. «Вы ведь невысокого мнения о религии», — заметила как-то Каролина. «Положим», — осторожно отвечал он, отдавая себе отчет, что Каролина, молодая и быстрая, слишком серьезный противник. «Ну а что такое ваше пристрастие, как не религия?» «Ну, я никому не запрещаю молиться», – отрезал доктор Кедр. «Молитва – сугубо личное дело. Молиться или нет, человек решает сам. Молитесь, пожалуйста, кому и чему угодно. А вот такие, как вы, рано или поздно сочиняют свод правил и требуют их неукоснительного исполнения». Говоря это, Уилбур Кедр чувствовал, однако, слабость своих позиций. Сестра Каролина взяла его в оборот. Социализм его восхищал. Но спорить с социалисткой – все равно, что спорить со служителем культа. «Государство, запрещающее аборты, – вещала Каролина, – узаконивает насилие над женщиной. Запрещение абортов – особый вид насилия, в основе которого лежит ханжество и самодовольство. Право на аборт – это не просто право свободы выбора, это долг государства – принять закон, гарантирующий это право». Но стоит государству принять закон, оно тут же начинает диктовать правила, протестовал доктор Кедр. Он говорил сейчас как истый янки, уроженец Мэна. А сестра Каролина только улыбалась. Она опять вовлекла его в спор и заманила в очередную ловушку. Доктор Кедр не был политиком, приверженцем системы. Он был просто хорошим человеком. «В другом, лучшем мире», – начинала она терпеливо объяснять. Доктор Кедр при этих словах взрывался. «Я живу не в лучшем мире», – кричал он, – «а в этом самом. Я принимаю его как данность. Давайте говорить об этом мире». Но эти споры очень утомляли его. И ему сразу же хотелось подышать эфиром. Чем больше он горячился в споре, тем необходимее был эфир. И тем сильнее он чувствовал правоту сестры Каролины. «Я не могу быть всегда прав», – устало говорил он. «Да, я понимаю». Сочувственно кивала сестра Каролина. «Именно потому, что даже очень хорошие люди не всегда правы. Нужно общество, нужны некие правила. Называются они приоритеты». «Называйте, как хотите», – ворчливо отвечал доктор Кедр. «У меня нет времени для философии, политики, религии. У меня уже вообще больше нет никакого времени». И всегда где-то на задворках сознания ему слышался плач новорожденных. Даже когда в приюте так же тихо, как в могиле, как в последних дотлевающих пустых домах Сент-Облака, Уилбору Кедру все равно слышался плач младенцев. И они плакали. Он это знал. Не потому, что хотели родиться, а потому, что родились. Тем летом мистер Росс написал Уолли, что они с дочерью приедут на день-другой раньше всей команды и надеется, что к его приезду все будет готово. «Мы очень давно не видели его дочку», – сказал Уолли. Все трое были в конторе яблочного павильона. Эверетт Тафф смазывал машинным маслом инвалидное кресло, а Уолли сидел на столе, свесив безжизненные ноги, обутые в безукоризно безукоризненно начищенные мокасины, которым было уже больше 15 лет. Кенди играла с калькулятором. «Девочка, кажется, ровесница Анжелу», – сказала она. «Точно», – ответил Гомер. И получил от Оли прямой удар в челюсть. Единственный тип удара, который он мог нанести в сидячем положении. Гомер стоял нагнувшись, а Оли сидел на столе. Поэтому удар был неожиданно мощный и пришелся прямо в щеку. Потрясенная Кенди силой оттолкнула калькулятор. Он проехался по столу и со стуком упал на пол. Гомер тоже упал, но без стука. Просто рухнул всем телом. Приложил руку к щеке, наверняка скоро сдуется синяк. «Оли!» – сказала Кенди. «Мне это в конце концов надоело!» – выкрикнул Оли. «Неужели у тебя нет других слов?» «Боже мой! Оли!» – Кенди не находила слов. «Все в порядке», – сидя на полу, сказал Гомер. «Прости меня». «Ну что ты все заладил свое точно? Мне это действует на нервы», – сконфузившись, проговорил Оли. С этими словами он оперся руками о стол, чтобы спрыгнуть. Оли уже много лет не делал этой ошибки, повинуясь естественному порыву помочь Гомеру встать на ноги. На какой-то миг он забыл, что ноги у него не ходят. Если бы Кенди не подхватила его и не прижала к груди, он бы упал на пол рядом с Гомером. Гомер поднялся на ноги и помог Кенди посадить его обратно на стол. «Прости, старик», – сказал Оли и прижался головой к его плечу. «Я не хотел этого». На этот раз Гомер удержался и не сказал точно. Кенди пошла за полотенцем и льдом, чтобы приложить к опухшей щеке Гомера. «Все в порядке, Оли», – повторил Гомер. Оли слегка подался вперед. Гомер наклонился к нему, и они потерлись лбами. Вошедшая со льдом Кенди так и застала их. Все эти 15 лет Кенди с Гомером считали, что Оли давно обо всем догадался, примирился со случившимся, и расстраивает его только их боязнь признаться. Но ведь для Оли лучше, что они молчат. В каком неудобном, непонятном положении он окажется, если они вдруг поведают ему правду? Главное, чтобы Анжел ничего не знал. Не дай бог, если в их тайну его посвятят посторонние. Но Оли, конечно, ему не скажет, даже если и знает. Гомера удивляло одно. Почему Оли не ударил его раньше? «Как ты это себе объясняешь?» – спросила Гомера Кенди, когда они ночью сидели на краю бассейна. Какое-то крупное, судя по жужжанию, насекомое запуталось в защищающей от листопада сетке. Мало-помалу его трепыхание становилось все тише, тише. «Наверное, эти мои точно и впрямь действуют на нервы. Оля все знает», – сказала Кенди. «Ты это говоришь 15 лет. Ты думаешь, он не знает? Я думаю, он любит тебя, а ты любишь его», – сказал Гомер. «Думаю, он знает, что мы оба любим Анжела. И Оля, наверное, тоже его любит». «А как, по-твоему, он догадывается, что Анжел наш ребенок?» «Не знаю. Я знаю одно. Когда-нибудь придется открыть Анжелу правду». «По-моему, Оли знает, что я тебя люблю», – сказал он. «А что я тебя люблю?» – спросила Кенди. «Это он знает?» «Ты любишь меня изредка». «Я говорю не о сексе, а я о сексе». Они были очень осторожны и верили, что об их отношениях никто не догадывается. С тех пор, как Оли вернулся с войны, они были близки всего 270 раз. В среднем 18 раз в год. 1,5 раза в месяц. Они были предельно осторожны. На этом настаивала Кенди. Ради Оли, ради Анжела, ради того, что Кенди называла их семьей. Не дай бог, кто-нибудь застанет их вместе. Нельзя никого ставить в неловкое положение. Если это случится, их отношениям придет конец. И уже навсегда. Вот потому они и не признавались у Оли. Конечно, Оли мог бы их понять, ведь они верили, что он погиб. Как еще понимать, пропал без вести? Они нуждались друг в друге, хотели Анжела. Оля бы понял. Да и от факта никуда не денешься. Ну, спроси он, как обстоит дело сейчас, чтобы они ответили. И еще одного они боялись. Вдруг Кенди забеременеет. Зачать ребенка Оли не мог. И случись это, в чудо он не поверит. Энцефалит не влияет на детородную способность, и Оли только годы спустя понял, что бесплоден. Он вспомнил, каким антисанитарным способом бирманские крестьяне опорожняли ему мочевой пузырь. Но вспомнил не сразу. Память о днях, проведенных в Бирме, возвращалась к нему постепенно. Узнав, что семяпроводящий канальчик у него зарос, он стал вспоминать особенности бамбуковых катетеров. Ему даже казалось, что он помнит их все до единого. Оргазм он чувствовал. Оля любил подчеркивать это в разговоре с Гомером. Впрочем, с кем еще он мог бы об этом пошутить? «Я все еще могу нацелить пистолет и выстрелить», — говорила Оля. «Только выстрел-то холостой». Когда какой-нибудь бирманец спускал ему мочу, за что он всегда был благодарен. «Крови было совсем мало», — вспоминала Оля. «Даже если побег был не совсем гладкий», и кровь его казалась светлой по сравнению с кроваво-красными плевками Беттеля на палубе лодки. Кенди заставила Гомера поклясться, что если она забеременеет, аборт в этот раз сделает он. Поездка в Сент-Облако не обманет Оли, да она и не будет морочить ему голову. Эта боязнь умеряла любовный пыл. К тому же они предавались любви в самых неподходящих местах. Отцы-основатели Новой Англии пристыдили бы их, и доктор Кедер бы не похвалил. Расписания интимных встреч у них не было. Ни условленного места, ни дня, ни часа. Чтобы не вызвать подозрений, как будто они без того не были под подозрением. Зимой, когда Анжел, вернувшись из школы, возил Оли поплавать в бассейн частой мужской школы, Кенди и Гомер могли бы урвать часок для любовных утех. Но кровать, где спал Гомер, вызывала столько ассоциаций. На ней спала Олив. А еще раньше умер сеньор. Кровать Кенди и Оли тоже имела свои табу. Изредка им удавалось выкроить время на поездку. Был еще дом Сидра. Он годился для тайных встреч в конце лета перед приездом сборщиков. Но с тех пор, как Анжел научился водить, там стало небезопасно. Ему доверили объезжать сады в одной из фермерских машин при условии не выезжать на шоссе. С ним часто увязывался его дружок, толстый коротышка Пит Хайт. И Гомер подозревал, что они попивают пивко в доме Сидра, если Эрб Фаулер снизойдет купить им его. А, возможно, предаются любимой, но запретной забаве подростков – курению. Ночью тоже не уединишься. Анжел унаследовал таки от отца бессонницу. Гомер понимал – никаких оплошностей. С его познаниями в медицине – не так трудно уберечь Кенди от беременности. И, конечно, они очень осторожны, назначая свидание. Но это благоразумие к огорчению Гомера лишало их любовь того пыла страсти, что они испытали ту первую ночь, когда был зачат Анжел. Кенди настаивала, чтобы Гомер попросил доктора Кедра прислать инструменты на всякий случай. Вдруг понадобится. Гомер не возражал, хотя в душе был уверен, что это излишняя предосторожность, но письмо с просьбой отправил. Все 15 лет Гомер убеждал ее: «Ты не забеременеешь, этого просто не может быть». «Ну а вдруг? У тебя есть все необходимое?» — в сотый раз спрашивала Кенди. «Да», – отвечал Гомер. После того удара у Оли он стал воздерживаться от своего любимого словечка. и если оно невзначай вырывалось, он непроизвольно закрывал глаза, ожидая, что опять получит удар в челюсть, как будто его собеседник, кто бы он ни был, реагировал на него, как у Оли, и обладал реакцией мистера Росса. Уилбур Кедр по-своему истолковал просьбу Гомера об инструменте. Впрочем, эти 15 лет он только и делал, что по-своему толковал намерения Гомера. Конечно, он незамедлительно послал ему прекрасный набор инструментов. Большой и средний расширители, зеркало Оварда, кюретку для биопсии, один маточный зонд, двое абортных щипцов, набор острых кюреток и кюретку Ренстейтера. Не забыл он и ватные тампоны и дезинфицирующие препараты. Словом, обеспечил Гомера всем необходимым для абортов до конца столетия. «Я не собираюсь открывать гинекологический кабинет», написал Гомер в ответном письме. Но доктор Кедр был доволен и тем, что Гомер всем для этого обеспечен. Гомер завернул инструменты в вату, потом в марлю, уложил в пластиковый пакет еще из-под подгузников Анжела и засунул его поглубже на полку стенного шкафа на втором этаже вместе с тампонами и медикаментами. Эфир он хранил в сарае с садовыми инструментами. Это легко воспламеняющееся вещество лучше держать не дома. При всем том, эта близость Кенди 3 раза в 2 месяца неизменно убеждала его, что после 15 лет их все еще страстно влечет друг к другу, и что нынешние встречи бледным повторением первой ночи не назовешь. Правда, у него сложилось непоколебимое убеждение, что секс и любовь – разные вещи. Возможно, потому, что первой женщиной у него была Мелани, а настоящий секс он знал всего одну зиму в Сент-Облаке, когда у него, как ему верилось, была семья. Любовь у него соединялась с нежностью и восхищением, которые чувствуешь в особые минуты. А он столько лет не видел, как Кенди просыпается, как засыпает, не будил ее, не сидел рядом, любуясь, как она спит. Эту нежность он перенес на Анжела. Когда Анжел был младше, они с Кенди сталкивались иногда у его постели в темноте его комнаты. И бывало, вместе, как все родители на земле, удивленно и с умилением, взирали на своего спящего отпрыска. Но обычно Гомер засыпал в пустой двухспальной кровати, рядом с которой стояла кроватка сына, прислушиваясь к его сонному дыханию. Ну что ж, Гомер все детство засыпал в комнате, где дышало 10-1.5 мальчишек. Когда утром он будил Анжела, сердце его заходилось от нежности и чувства вины. Это и была настоящая любовь. А Кенди такие минуты, если они были, дарила Уоли, думал Гомер. У сирот в Сент-Облаке удовольствие обусловлено местом, временем и прочими обстоятельствами. Голод лучше ощущать по утрам. Блинчиков дадут сколько угодно. Для секса нужен ясный день и, разумеется, Мелани. Потребность вандализма и бесцельных прогулок, опять же, без Мелани, не удовлетворишь. Секс в одиночку и раздумья требуют непогоды и, конечно, отсутствия Мелани. Гомеру страстно хотелось иметь семью, но семья – понятие растяжимое, а этого ему в детстве не объяснили. Однажды в июле, в жаркий субботний полдень, располагающий к Лене, Гомер плавал на спине в бассейне. Все утро он мульчировал землю вокруг саженцев. Вместе с ним работал Анжел. Сейчас Анжел еще мокрый, стоял на трамплинной доске и перебрасывался бейсбольным мячом с Уолли, который сидел в своем кресле на возвышении недалеко от бассейна. Они бросали мяч молча, сосредоточенно. Удар Уолли отличался резкостью, неожиданной для сидящего человека. К перчаткам Анжела мяч словно прилипал. Слышались сочные шлепки мяча по коже бейсбольных перчаток. Кинди вышла из конторы павильона и подошла к бассейну. Она была в джинсах, ботинках, спортивной рубашке хаки с большими карманами и нашивками на плечах. На голове бейсболка козырьком назад. Кинди прятала от солнца русые волосы. Выгорая, они казались седыми. Вот так. Мужчины в субботу кончают работу в полдень, а женщины не разгибаются в павильоне до трех, проговорила она раздраженно. Гомер встал на дно бассейна. Вода доставала ему до груди и посмотрел на Кенди. Оли глянул на нее через плечо и послал мяч Анджелу. Тот метнул его обратно. «Перестаньте, пожалуйста, бросать мяч, когда с вами разговаривают», — сказала Кенди. «Мы тебя слушаем». Оли задержал мяч в руках. «По-моему, по субботам, когда люди еще работают, от игр лучше бы воздержаться. Все слышат, как вы тут резвитесь. Это производит не самое лучшее впечатление». «Чем мы тебе не потрафили?» – спросил Анжел. «Тем, что болтаетесь без дела. Живете в чудесном доме, как говорят люди, а им приходится и по субботам вкалывать». «Пит тоже бездельничает», – сказал Анжел. «Он уже на пляже». «Пит еще ребенок, но мать его все еще в павильоне». «А я что, не ребенок?» – пошутил Анжел. «Не о тебе речь. Что вы двое на это скажете?» Кенди обратилась к мужчинам. «Я тоже ребенок», – сказал Уолли и бросил мяч Анжелу. Анжел засмеялся, поймал мяч и послал обратно. Гомер же молча стоял в воде, не спуская глаз с Кенди. «Ты слышишь, что я говорю?» – кипятилась Кенди. Гомер, не ответив, нырнул, задержал на какое-то время дыхание, а когда вынырнул, Кенди уже исчезла в доме, хлопнув дверью. «Успокойся, мы все поняли!» – примирительно крикнул ей вслед Оли. И тут Гомер произнес эти слова, выплюнул изо рта воду и вдруг сказал Анжелу: «Иди, скажи матери, пусть переоденется, поедем на пляж». Анжел пошел в дом. И до Гомера вдруг дошло, что он брякнул. «Пусть сменит гнев на милость», – прибавил Оли и, дождавшись, когда Анжел войдет в кухню, сказал: «Я думаю, старик, он не обратил внимания на твои слова. Она для него мать. Я просто не могу думать о ней иначе». «Да, это трудно», – согласился Оли, – «думать иначе, чем думается». «Что?» – не понял Гомер. «Она у нас командир», – сказал Оли. Гомер опять нырнул под воду. Там в прохладе голова лучше соображает. «Командир?» – переспросил он, вынырнув. «Но кто-то ведь должен принимать решение», – сказал Оли. Гомер почувствовал. Слово «точно» неотвратимо поднимается в нем, как пузырьки со дна бассейна, и зажал рот рукой. Оли сидел на возвышении, выпрямив спину. Перчатка на камнях, мяч на изготовке в руке. Гомер знал, не сдержись он сейчас, ляпни, любимое словцо, пущенный этой рукой мяч мгновенно поразит его. Не успеет он нырнуть в воду. «Она знает, что делает», – промямлил он. «Всегда знала. А ей идет зрелый возраст. Ты заметил?» «Очень идет», – согласился Гомер, выходя из бассейна. Уткнулся лицом в полотенце, зажмурился и вдруг увидел тонкую сеточку морщин в уголках глаз Кенди, веснушки на груди. Она любила подставлять грудь солнцу. На животе у нее тоже морщины, растяжки, которые оставила на гладкой, упругой коже беременность. Интересно, знает ли Оли, от чего они? На тыльной стороне узких длинных ладоней уже заметно проступали вены, но она по-прежнему была очень красивой женщиной. Наконец Кенди с Анжелом вышли из дома, готовые ехать на пляж. Гомер вглядывался в лицо сына. Осознал ли он, что отец назвал Кенди матерью? Но в лице Анджела ничего не изменилось. И Гомер так и не понял, заметил ли сын его обмолвку. И не мог решить, сказать ли Кенди, что Уолли заметил. Поехали в желтом джипе. За рулем Кенди, Уолли рядом на специальном сиденье, а Гомер с Анджелом устроились сзади. Всю дорогу на пляж Уолли напряженно глядел в окно, как будто впервые видел дорогу, ведущую из камня в бухту. Как будто он только что выпрыгнул из самолета над Бирмой. Казалось Гомеру, только что раскрылся парашют, и он выискивает взглядом, где приземлиться. И Гомер впервые сказал себе, Кенди права, он знает, Уолли все знает. В яблочном павильоне ничего не менялось. Там тоже жили одной семьей. Не было только Дебры Петтигрю. Младшая сестренка толстухи Дот вышла замуж за парня из Нью-Гэмпшира и навещала родных только на Рождество. Гомер с Анджелом проводили Рождество в Сент-Облаке. Утреннюю трапезу делили с Кенди и Уолли. Одаривали друг друга, набивали гостинцами машину и отправлялись в путь. К вечеру были в Сент-Облаке, поспев как раз к рождественскому столу. Как плакала, увидев их, сестра Анджела, а сестра Энда обливалась слезами, прощаясь с ними. Доктор Кедр был дружелюбен, но сдержан. Яблочный павильон был все тот же, как и в Сент-Облако. Пожалуй, отличался даже большим постоянством, как бы законсервировался, чего про приют не скажешь. Главное, в нем были все те же люди. А в Сент-Облаке детские личики за столами все время менялись. Эрб Фаулер так все жил с Лиз Тоуби, которую все по-прежнему звали Лиз Пис. Ей уже было под 50. Замуж за Эрба она не вышла. Да он ей и не предлагал. Но она все же приобрела привлекательную величавость замужней дамы. Эрб, как и раньше, сыпал грубыми, столетней давности шутками, предметом которых были его знаменитые резинки. Но теперь это был сухопарый, седой старик за 60, с великоватым для его сложения животиком, походившим на украденный и спрятанный под рубаху арбуз. Злюка Хайт полысел, округлился, но остался все тем же добряком. В павильоне, как прежде, верховодили его жена Флоренс и толстуха Дот. Их веселый нрав ненадолго омрачила смерть Грейс Линч. Эти две женщины с руками в три обычных обхвата, как и 15 лет назад, то и дело смешили Айрин Титком. И так, как и в старь, отворачивала лицо, пряча шрам от ожога. Мягчайший Эверетт Тафт, к своему великому счастью, не отвечал больше за наем дополнительных рабочих рук. Эта обязанность перешла к Гомеру. А ненависть Вернона Линча ко всем и вся была столь монументальна, что не замечала таких мелочей, как возвышение Гомера или смерть Грейс. Он по-прежнему был во власти неукротимой злобы, точившей его 60 слишком лет. Гомер Бур поставил диагноз. У Вернона в голове незлокачественная опухоль, которая не растет, но постоянно раздражает в мозгу какой-то центр. Сидит там и нервирует, как плохая погода, подшучивал над Гомером пчеловод Айра Титка. Айра было 65, но на прицепе, в котором он возил ульи, стояли другие цифры – число пчелиных укусов за всю жизнь. «Всего 241 раз», – сказал он Гомеру, «а я вожусь с пчелами с 19 лет». Значит, всего 5,9 укуса в год. Неплохо, а? Точно, ответил Гомер, мысленно увернувшись от прямого удара в челюсть бейсбольным мячом, летящим с быстротой ножа в руке мистера Роза. Гомер тоже вел свой счет. Записывал карандашом числа любовных свиданий с Кенди. Стирал старое, ставил новое. На обороте фотографии Уолли с экипажем ударов судьбы. Всего 270. Только на 0,3 больше пчелиных укусов Айры. Гомер не знал, что и Кенди ведет счет. Число 270 стояло на обороте другой фотографии, где она учит Гомера плавать. Фотография была как бы случайно забыта в туалетной, общей ее и у Оли. То ее загораживала коробка с салфетками, то шампунь. Туалетная была тесновата. Олив успела до болезни оборудовать ее. Пустила вдоль стен металлические поручни, чтобы Оли мог без посторонней помощи садиться на унитаз и залезать в ванну. «Образцовая туалетная инвалида», — говорила Оли. «Мечта обезьян. Есть на чем повисеть». Однажды, тем летом, возвращаясь с пляжа, они остановились на спортплощадке начальной школы Сердечной бухты. Оле с Анджелом захотелось поупражняться на трапециях. Анджел очень ловко на них работал, а руки у Оли были такие сильные, что он качался с обезьяньей силой и грацией. Они совершали головокружительные полеты и вскрикивали, как мартышки, приближаясь к машине, где их ждали Кенди с Гомером. «Два наших ребенка», – сказал Гомер единственной женщине в его жизни. «Да, наша семья», – улыбнулась Кенди, следя, как Оли с Анджелом взмывают вверх и падают вниз. «Полезнее, чем торчать у телевизора», – сказал Гомер. Он всегда думал об Анджеле и Оле, как о больших детях. Кенди тоже считала, что Оли слишком пристрастился к телевизору. Это дурно влияло на Анджела, который охотно подсаживался к нему. Оли был без памяти от телевизора. Даже подарил один сент облаку. Гомер отвез его туда, но там телевизор принимал плохо, что, наверное, смягчало впечатление от слушаний комиссии Маккарти. Первый сюжет, увиденный доктором. На телевизионном экране. «Слава Богу, что было, почти ничего не видно», – написал он Гомеру. Сестра Каролина в этом году часто бывала в плохом настроении. Если американская армия и правду заигрывает с коммунистами, как утверждал сенатор Маккарти, ей сам Бог велит пойти служить в армию, – говорила она. Силясь разглядеть сенатора сквозь прыгающие строки и другие помехи, доктор Кедр пришел к заключению. «По-моему, он выпивает. Держу пари. Этот парень долго не проживет». «Чем меньше, тем лучше», – припечатала сестра Каролина. В конце концов, было решено от телевизора отказаться, хотя сестра Эдна и миссис Гроган успели к нему пристраститься. Доктор Кедра заявил, что телевизор для детей хуже, чем религия. «Но Уилбур», – протестовала сестра Эдна, – «это не так вредно, как ваш эфир». Уилбур Кедр был, как всегда, непреклонен и подарил телевизор начальнику станции. «Это изобретение как раз для таких придурков. Будет чем забивать голову в перерывах между мельтешением вагонов». Уилбур Кедр был первым человеком в Мэне, давшим телевизору меткое определение – ящик для идиотов. В Мэн, а тем более в Сент-Облако, достижения цивилизации приходили с большим опозданием. А у Оли вечерами не отрывался от телевизора, и Анджел подсаживался к нему, если Кенди с Гомером не протестовали. Оля уверял, что передачи вроде слушаний комиссии Маккартни весьма поучительны. «Пусть Анджел знает», – сказал он, – «что в стране существует угроза со стороны взбесившихся правых». И хотя сенатор Маккарти после этих слушаний потерял поддержку миллионов людей, хотя Сенат осудил его за неуважение к комиссии, разбиравшей его финансовые махинации и оскорбительные выпады в адрес комитета, требующего вынести ему порицание, совет попечителей Сент-Облака был очарован сенатором. Миссис Гудхолл и доктор Гингрич взыграли духа. Теперь есть куда жаловаться на сестру Каролину. Ее социалистические взгляды опасны, да и где гарантия, что она не принимает участие в движении красных? Того и гляди, розовая зараза распространится на весь приют. Появление в Сент-Облаке сестры Каролины на первых порах успокоило попечительский совет. Миссис Гудхолл была счастлива, что в приют влились такие молодые силы. Можно вообразить себе ее гнев, когда выяснилось, что сестра Каролина заодно с доктором Кедром. Это подвигло ее поближе познакомиться с прошлым сестры Каролины. Послужной список безупречен. Придраться не к чему. А вот политические взгляды медсестры вселяли надежду. Сколько раз миссис Гудхолл напоминала совету доктору Кедру за 90. Он потенциальный гомосексуалист. И вот вам новая серьезная провинность. Доктор Кедр взял работать в приют красную медсестру. «Там одни старухи, и можно внушить что угодно», – пугала совет миссис Гудхолл. Доктора Гингрича давно восхищали немыслимые виражи фантазии миссис Гудхолл. Его все еще волновал труднопостижимый образ потенциального гомосексуалиста. Какой потрясающий ярлык для человека, отличающегося сильно или не очень от всех прочих. Не доказать, не опровергнуть. И какая пища для слухов. Доктор Гингрич очень жалел, что в бытность практикующим психоаналитиком ни разу не прибегнул к этому диагнозу. Ведь лучшей провокации для пациента не придумаешь. И вот вам новое завихрение. Доктор Кедр не только дряхлый старик и потенциальный гомосексуалист. Ему грозит стать красным под влиянием социалистки. Доктор Кедр так бурно защищал взгляды сестры Каролины, что доктору Гингричу до смерти захотелось увидеть реакцию старика на обвинение в потенциальном гомосексуализме. «Она не коммунистка, она социалистка!» – кричал доктор Кедр на заседании совета. «Что в лоб, что по лбу!» – была реакция совета, как говорят у нас в Мэне. «Боюсь, они скоро попросят нас кое-что осудить», – сказал доктор Кедр сестрам. «Что же мы должны осудить?» – забеспокоилась сестра Эдна. «А давайте составим свой черный список», – предложил доктор Кедр. «Законы против абортов», – недолго думая, выпалила сестра Анжела. «У нас это будет первый пункт», – поддержал доктор Кедр. «Господи!» – воскликнула сестра Эдна. «Затем республиканцы», – сказал доктор Кедр. «И совет попечителей». Подумав, добавил он. «Боже мой!» – опять воскликнула сестра Эдна. «Капитализм!» – сказала сестра Каролина. «Ну, капиталами у нас и не пахнет». «Паутинный клещик и плодожорка!» – внесла свою лепту сестра Эдна. Все с недоумением посмотрели на нее. «Это такие вредители садов. Из-за них мне приходится все опрыскивать и опрыскивать. Их много, а я одна». И в результате доктор Кедр извлек из шкафа свой старый кожаный саквояж, который ему служил еще в Бостоне, когда он был врачом-ординатором в родильном доме. Отвез его сапожнику в порогах на третьей миле, который попутно чинил дамские сумочки и приделывал к седлам золотые монограммы. Доктор Кедр попросил сапожника выгравировать на его старом черном саквояже золотые буквы «ФБ». Фазибук. И в августе 1950 какого-то года, за несколько дней до появления в океанских далях сезонников, он послал саквояж Гомеру. Как раз в августе Мелани брала на работе ежегодный отпуск. Большинство рабочих верфи, даже электрики, уходили в отпуск дважды в году. 2 недели летом, 2 недели зимой на Рождество. Мелани же отдыхала один раз, в яблочный сезон. Прощалась с Портлендом и шла собирать яблоки. Она любила эту работу, возвращавшую ее в молодость. В этом году Мелани решила наняться в океанские дали. Она, как и раньше, путешествовала на попутных. По-прежнему носила мужскую рубаху и джинсы, и по-прежнему ее принимали за бродягу. Никто не признал бы в ней квалифицированного электрика с верфи, у которого в банке достаточно денег, чтобы купить приличный дом и 2 машины. В океанских далях первой ее увидела толстуха Дот. Они с Лоренс убирали витрину в яблочном павильоне, хотя в их распоряжении был пока единственный сорт – Грейн Вестины. Расставляли на полках банки с желе, вареньем и медом, а Эрентиткам хлопотала у плиты, где пеклись яблочные пироги. В конторе был один у Оли. Говорил по телефону и не видел Мелани. Она тоже его не увидела. Кенди у себя дома на кухне пререкалась по телефону с братом Олив, когда-то простым грубым парнем Баки Бином. Он купил то, что осталось от пирса Рэя Кендела, и построил на клочке земли маленький дешевый ресторанчик «Дары моря», один из первых в Мэне, где можно перекусить, не выходя из машины. Молоденькие девушки в довольно легкомысленной одежде приносили вам что-то жареное и не очень горячее, и вы, опустив стекло, утоляли голод прямо в машине. Пицца подавалась на подносе, который крепился к дверце машины. Гомеру очень хотелось свозить доктора Кедра в эту закусочную, послушать, что он о ней скажет. Наверняка отнесется к ней, как к телевизору и сенатору Маккартни. У Баки Бина родилась новая идея. Теперь он хотел купить кусок сада петушиный гребень, разбить его на участке размером в акр и продать под дачи с видом на океан. В ту минуту, когда Мелани появилась в океанских далях, Кенди как раз ответила Баки Бину отказом. По ее мнению, дачный участок в один акр слишком мал. Кроме того, будущим владельцам вряд ли понравится, что у них под боком все лето опрыскивают сады, и им придется дышать химикалиями. Конечно же, их будут соблазнять яблоки, висящие совсем рядом. Только перемахни забор, и они будут считать себя вправе сорвать любое, какое глянется. «Ты вся в олив», – вздохнул Баки Бин. «У тебя нет воображения». Как раз в этот миг Мелани подошла к толстухе Дот. Она выбрала ее не только потому, что Дот Тафт была здесь явно старшей, но Мелани с большим доверием относилась к дородным женщинам. Толстуха Дот приветливо улыбнулась. Ей тоже пришлась по вкусу незнакомая великанша. Двух женщин явно потянуло друг к другу. Мелани заговорила, и голос ее, отдавшийся эхом в пустых помещениях павильона, возбудил внимание Злюки Хайда и Вернона Линча, которые заливали воду в радиатор трактора. Мелани говорила обычно поразительно низким голосом, но иногда старалась его завысить. Тогда казалось, что она кричит. «У вас на ферме работает парень по имени Гомер Бур?» – спросила она у толстухи Дот. «Где же ему еще работать?» – на шутливой ноте ответила Дот. «Он твой приятель?» «Был когда-то», – сказала Мелани. «Мы очень давно не виделись», – прибавила она, вдруг смутившись, насколько Мелани могла смутиться. Пожив с Лорной, она иногда смущалась в присутствии женщин, а с мужчинами по-прежнему была груба и самоуверена. «Где Гомер?» – спросила Флоренс Люку, уставившегося на Мелани. «Разгружают ящики в жаровне», – ответил Злюка Хайт и почему-то внутренне содрогнулся. «Ты пришла проведать его?» – спросила толстуха Дот, заметив, что Мелани машинально сжимает и разжимает кулаки. «Я вообще-то пришла, чтобы наняться на работу. Я умею обрывать яблоки». «Сборщиком нанимает Гомер», — сказала толстуха Дот. «Вам повезло, раз вы давние приятели». «Сейчас еще рано нанимать», — буркнул Вернон Линч. Но Мелани так на него взглянула, что он, вопреки обычаю, промолчал. «Поди, скажи Гомеру, что к нему пришли», – послала толстуха Дот Вернона. «Гомер у нас главный». «Главный?» – переспросила Мелани. Айрин Титком хихикнула и отвернула голову, пряча шрам от ожога. «Кто здесь главный? Большой секрет», – сказала она. Вернон Линч так резко включил мотор, что от черного маслянистого дыма из выхлопной трубы женщины у прилавка закашлялись. «Если ты будешь здесь работать, тебе бы не худо знать», – сказала толстуха Дот, – «что этот тип на тракторе – большое дерьмо». «Он что, у вас такой один?» – пожала плечами Мелани И толстуха Дот рассмеялась. «Ой, мои пироги!» – воскликнула Айрин Титком и бросилась к плите. Флоренс Хайт дружески обняла Мелани, а толстуха Дот плюхнула ей на плечо увесистую ладонь, как давней подруги. Вернулась Айрин и объявила, что пироги получились хоть куда. «Расскажи, откуда ты знаешь Гомера?» – попросила Флоренс Хайт. «Где познакомились? Когда?» – подхватила толстуха Дот. «В Сент-Облаке. Знаю его всю жизнь», – ответила Мелани. «Он был моим парнем», – продолжала она и, оскалившись, показала женщинам зубы, которым был нанесен когда-то непоправимый урон. «Да ты что?» – изумилась толстуха Дот. А Гомер Бур в это время рассуждал с сыном Анжелом о мастурбации. Точнее, говорил один Гомер. Они расположились в обеденный перерыв под одной из самых старых яблонь в жаровне. Все утро развозили по садам ящики для сборщиков яблонь, чередуясь за рулем. То отец вел трактор, а сын сбрасывал ящики, то наоборот. Съели бутерброды. И Анжел, взболтав бутылку с содовой, облил из нее отца. А Гомер мучительно ломал голову, как бы начать разговор на эту нелегкую тему. Кенди недавно заметила Гомеру, что, судя по некоторым признакам, пятна на простыне у Анжела начиналась пора половой зрелости, и пришло время для мужского разговора. «Знаешь, в Сент-Облаке было очень трудно уединиться», как бы, между прочим, по его мнению, начал Гомер. Они лежали на спине в густой траве под сенью яблони, ветви которой поникли под тяжестью яблок. «Да?» – безразлично бросил Анжел. «Да, ты ведь знаешь, я там был старший. Мне было столько же, сколько тебе сейчас. И я как бы отвечал за отделение мальчишек. А они были совсем маленькие. У них еще признака волос в паху не было. И, конечно, они понятия не имели, почему их маленькие пенисы иногда напрягаются». Анжел засмеялся. Гомер тоже. «Ну и как же ты устраивался?» – спросил сын. «Ждал, пока все не уснут, и старался, чтобы не скрипели пружины. Но ты не представляешь себе, сколько надо ждать, пока полтора десятка мальчишек угомонятся». И оба опять немного посмеялись. «Был среди них один постарше. Он уже кое-что понимал», – продолжал воспитательную беседу отец. «Во всяком случае, уже начал себя исследовать. И когда первый раз забава кончилась чем положено, он сильно перепугался. Подумал, что у него опять что-то сломалось, и пошла кровь. В темноте-то цвета не видно». Рассказываемая история была чистым вымыслом. Но Анжелу она нравилась. Он искренне смеялся, и Гомер продолжал. «Он чуть не плакал, просил, чтобы я включил свет. Говорил, что нечаянно поранил себя». «Поранил?» И оба опять рассмеялись. «Да, я включил свет». Он заглянул под одеяло и говорит: «Страх-то какой! Он взял да выстрелил». Словно речь шла о пистолете, из которого он только что ранил себя. Тут отец с сыном совсем развеселились. «Конечно», – посерьезнее продолжал Гомер. «Я пытался кое-что ему объяснить. Хотел внушить, что ничего плохого тут нет, что это естественно, проявление нормального здорового организма, хотя у некоторых об этом существует превратное понятие». Анжел притих. По-видимому, до него стал доходить смысл разговора. «Представь себе, каково объяснять подростку, много младше тебя, что тяга к женщине пробуждается куда раньше, чем появляется возможность настоящего секса, то есть половой близости с женщиной. Выгорев, наконец, то, ради чего и городился весь огород», Гомер замолчал, стараясь понять, что вынес Анжел из этого рассказа. Сын жевал резинку, устремив взгляд в дебри мощной кроны, раскинувшейся над их головой. Какое-то мгновение оба молчали. Потом Гомер сказал: «Может, ты хочешь спросить меня о чем-нибудь?» Анжел хмыкнул, подумал немного. «Да», – сказал он, – «хочу. Меня всегда интересовало, почему у тебя нет женщины и тебя к ним не тянет. Этого вопроса Гомер меньше всего ожидал после просветительной беседы, но тут же понял. Его-то и надо было ожидать и давно приготовить вразумительное объяснение действительно странной ситуации. Это было для сына более важно, чем проблема мастурбации. «Видишь ли, у меня в Сент-Облаке была девушка», – начал он объяснять, – «очень грубая, головорез в юбке. Она была старше меня и сильнее в то время», – сказал он и засмеялся. «Не может быть!» Анжел на этот раз не подхватил его смеха. Повернулся на бок, оперся о локоть и пристально смотрел на отца. «Мы были совсем разные», – продолжал Гомер. «Это был тот случай, когда секс начинается раньше, чем дружба. Но дружбы у нас так и не получилось. А потом и секс сам собой прекратился. Я даже сейчас затрудняюсь как-то назвать наши отношения». «Я так понял, что начало у тебя было не очень удачное?» – спросил Анжел. «Точно», – ответил Гомер. «А дальше что?» «Я встретил Оли и Кенди», – сказал Гомер. «Тут надо было быть очень осторожным», – напомнил он себе. «Если бы Кенди не вышла замуж за Оли, мы бы, наверное, с ней поженились. Она почти была моей девушкой, каких-то 5 минут. Оли был на войне. Мы думали, что он погиб», – одним духом проговорил Гомер. «Мы трое очень дружили. Я, Оли и Кенди. А потом появился ты, и я понял, мне в жизни ничего больше не нужно». Анджел опять лег на спину, устремив взгляд внутрь кроны. «Значит, тебе все еще нравится Кенди? И поэтому ты ни на кого больше не смотришь?» «Да, пожалуй». «А ты уже на кого-нибудь посматриваешь?» – спросил Гомер, чтобы переменить разговор. «Понимаешь, я девушек не интересую», – ответил сын. «Те, кто мне нравится, старше меня. И они меня просто не замечают. Невелика беда. Скоро все переменится», – ответил Гомер, легонько ткнув Анжела в бок. Анжел подтянул колени и, повернувшись к отцу, тоже толкнул его. «Очень скоро девушки будут заглядываться на тебя». Он обнял Анжела, и они стали бороться. Борьба давала отцу возможность физически прикоснуться к сыну. Анжел последнее время начал стесняться объятий и поцелуев, особенно на людях. 15-летние мальчишки не любят телячьих нежностей. Борьба – дело другое. Это удовольствие пока еще не возбранялось. Они боролись с таким азартом, так шумно дышали, смеялись, что не слыхали, как к ним подошел Вернон Линч. «Эй, Гомер!» – рявкнул Вернон и пнул их, словно разнимал сцепившихся собак. Заметив нависшее над ними лицо Вернона, борцы замерли в неудобной позе и смутились, как будто их застали за чем-то недозволенным. «Кончай возню!» – буркнул он. «Есть сообщение». «Мне?» «Там пришла толстуха, говорит, что знает тебя. Она в павильоне». Гомер улыбнулся. В павильоне работала не одна толстуха, и он подумал, что Вернон говорит про Флоренс или Дот Тафт. Даже Лиз Пис и та за последние годы заметно раздалась. «Незнакомая баба», – сказал Вернон и зашагал к трактору, бросая на ходу. «Хочет наняться на ферму. Спросила тебя». «Говорит старая знакомая». Гомер медленно поднялся. Катаясь под старым деревом, он, видно, попал ребром на корень, и оно сейчас ныло. Да еще Анжел натолкал за шиворот травы. «Толстуха? Может, та, про которую ты рассказывал?» – спросил отца Анжел. Гомер расстегнул рубаху, стал вытряхивать траву, и Анжел пощекотал его голый живот. «Стареет отец», – заметил он первый раз. Гомер все еще был подтянут, силен от физической работы, но брюшко уже наметилось, даже слегка выпятилось поверх ремня, а в растрепанных от борьбы волосах седины больше, чем запутавшихся травинок. Глаза посерьезнели. Таким он отца никогда не видел. «Пап», – мягко сказал Анжел, – «кто эта женщина?» Во взгляде Гомера явно притаился страх. Он застегнул рубашку не на ту пуговицу, и Анжел ловко исправил ошибку. «Неужели это та самая головорез в юбке?» Анжел пытался рассмешить отца, но Гомер молчал, даже не улыбнулся. Осталось разгрузить еще пол прицепа. Гомер вел трактор на самой большой скорости. Анжел часть ящиков просто сбрасывал, и прицеп скоро опорожнился. Обратно поехали по шоссе, хотя Гомер просил работников по нему не ездить. Движение летом большое, можно попасть в аварию. На детей всегда производит сильное впечатление, когда родители нарушают свои же правила. Значит, действительно происходит что-то из ряда вон выходящее. «Ты думаешь, это она?» – прокричал отцу Анжел. Он стоял сзади на прицепе, держась руками за спинку сиденья. «Согласись, волнующий момент», – прибавил он. Но Гомер не ответил и не улыбнулся. Он оставил трактор с прицепом у склада рядом с павильоном. «Нагружай прицеп», – велел он Анжелу. Но от Анжела так просто не отделаешься. Он поспешил за отцом в павильон, где в окружении женщин возвышалась над всеми непримиримая, могучая фигура Мелани. «Это она?» – шепнул отцу Анжел. «Привет, Мелани», – сказал Гомер, и все сразу затаили дыхание. «Как поживаешь, солнышко?» «Солнышко!» – повторила толстуха Дот. Анжел не удержался и тоже повторил. «Надо же! Его отец – солнышко!» Сколько лет мечтала Мелани об этой минуте. Но теперь ее взгляд был прикован не к Гомеру, а к Анжелу. Она не могла оторвать от него глаз. Гомер Бур, приятного вида мужчина за 40, нисколько не напоминал Гомера, которого она знала. Но этот юноша поразил ее в самое сердце. Она и сама не ожидала того ошеломляющего впечатления, которое произвел на нее этот почти точный слепок с ее прежнего Гомера. Бедному Анжелу было немного не по себе от ее бесцеремонного взгляда. Но он был джентльменом и радушно улыбнулся гостье. «Насчет тебя никаких сомнений», — сказала Мелани. «Ты больше похож на отца, чем он сейчас сам на себя». Толстуха Дот и ее окружение жадно ловили каждое слово. «Очень приятно, что ты нашла сходство», — сказал Гомер. «Но Анжел мой приемный сын». Господи, неужели Гомер Бур так ничему и не научился? Прожив годы, в которых было все – тяготы, предательства, которые нарастили ему мускулы и жирок и, очевидно, состарили, неужели не понял он, глядя в яростные, печальные глаза Мелани, что ее нельзя обмануть, что в характере у нее есть лакмусовая бумага на ложь? «Приемный?» – переспросила она, не сводя из желто-серых глаз с Анжела и остро чувствуя горечь разочарования. Ее самый давний друг хочет опять обмануть ее. Именно в эту минуту в павильон быстрым шагом вошла Кенди. Отвязавшись, наконец, от баки Бина, взяла яблоко из корзины, почти готовой для прилавка, решительно откусила и, увидев, что никто не работает, подошла к группке бездельников. Удобнее всего было пристроиться к сборищу со стороны Гомера и Анжела, которые подошли последними. Она встала между ними и, увидев незнакомую женщину, смутилась. Рот набит яблоком, сходу не поприветствуешь. «Добрый день!» – кое-как выговорила она. И Мелани сразу распознала в ее лице черты, которые в Анжеле показались незнакомыми или забытыми. Она их не помнила в том далеком Гомере. «Это Мелани», — сказал Гомер Кенди. И Кенди чуть не поперхнулась. Давным-давно на крыше дома Сидра Гомер поведал ей историю его отношений с этой женщиной. «А это миссис Ортингтон», — промямлил он. «Здравствуйте», — наконец внятно произнесла Кенди. «Миссис Ортингтон?» Рысьи глаза Мелани перебежали с Анджела на Кенди, вернулись к Анджелу и остановились на Гомере. К сходке, наконец, присоединился Уолли. Выехал из конторы в инвалидном кресле. «Почему это сегодня никто не работает?» – спросил он с обычным добродушием. Увидев незнакомую гостью, сразу же вежливо поприветствовал ее. «Здравствуйте!» – улыбнулся он. «Привет!» – ответила Мелани. «Мой муж!» – сказала Кенди опять сквозь набитый рот. «Ваш муж?» – переспросила Мелани. «Мистер Ортингтон», – опять промямлил Гомер. «Меня зовут Уолли». «Мы с Мелани вместе выросли в приюте», – сказал Гомер. «Да? Замечательно!» – с чувством воскликнул Уолли. «Пусть вам все покажут. И дом тоже», – сказал он Гомеру. «Может, хотите поплавать в бассейне?» – спросил он, обращаясь к Мелани, которая первый раз в жизни не знала, что сказать. И, не дождавшись ответа, повернулся к толстухе Дот. «Скажи, пожалуйста, сколько мы собрали Бушелей и Грейвенстинов? Меня ждет у телефона заказчик». Развернулся в кресле и поехал в контору. «Злюка знает», – сказала Флоренс. «Он только что был на складе». «Пойдите, сходите за ним кто-нибудь», – распорядился Уолли и прибавил, взглянув на Мелани. «Рад был познакомиться. Оставайтесь с нами поужинать». Кенди опять чуть не подавилась, но все-таки с трудом проглотила надкушенное яблоко. «Спасибо», – ответила Мелани, обращаясь к Уолли. Кресло Уолли легко въехало в контору. Много лет назад Эверетт Тафт убрал порог между комнатами и навесил дверь так, что она открывалась в ту и другую сторону, чтобы Уолли по павильону и конторе ездил без посторонней помощи. «Он здесь единственный настоящий герой», – думала Мелани, глядя, как качается туда-сюда впустившая его дверь. Пальцы у нее непроизвольно сжимались и разжимались. Ей хотелось дотронуться до Анджела, обнять его. Ее столь долго преследовало желание добраться до Гомера, и вот он перед ней, и она не знает, что делать. Упади она на колени или прими боевую позу, он явно готов ко всему. Тоже не может совладать с руками, выбивает пальцами по бедру дробь. Хуже всего то, что в его глазах нет ни капли любви к ней. Смотрит, как затравленный зверь. Ни радости, ни любопытства. И еще она видела. Заговори она о его сыне, о его мнимом сиротстве, он вцепится ей в шею, не успеет она и слова вымолвить. Казалось, все забыли, что Мелани пришла наниматься на работу. «Хотите? Пойдем посмотрим бассейн», – предложил Анджел. «Я не умею плавать», – сказала Мелани. «Ну, посмотрю с удовольствием». Она тепло улыбнулась Анджелу щербатой улыбкой. И Гомер дрогнул. Такой улыбки у Мелани он не знал. А безвольно висевшая рука Кенди вдруг ощутила свинцовую тяжесть надкушенного яблока. «После бассейна, — сказала она, — я покажу вам дом». Яблоко вдруг выпало у нее из руки, и она сама над собой рассмеялась. «А я проведу тебя по саду», — мрачно предложил Гомер. «Не надо меня водить по саду, солнышко», — сказала Мелани. «Я столько их повидала на своем веку». «А?» — отозвался Гомер. «Солнышко», — тупо повторила Кенди. По дороге к дому Анджел ткнул отца в спину. Появление Мелани все еще представлялось ему неожиданным и странным сюрпризом. Гомер резко повернулся и нахмурился, взглянув на сына, что еще больше раззадорило Анджела. Он с энтузиазмом показывал Мелани бассейн, особенно скат для коляски у Оли. Кенди и Гомер ждали их тем временем в кухне. «Мелани знает», — сказал Гомер. «Что?» — спросила Кенди. «Что она знает?» «Мелани знает все», произнес Гомер, находясь в состоянии транса, сравнимом только с эфирной оглушенностью доктора Кедра. «Откуда ей знать? Ты ей сказал?» «Не говори глупостей. Она всегда все знает». «Это ты не говори глупостей», — резко ответила Кенди. «Оли прекрасно плавает», — говорит Анджел Мелани, — «в океане. Надо только отнести его за волнорезы. Обычно я его ношу». «Ты очень красивый», — сказала Мелани. «Красивее отца». Анджел смутился, посмотрел температуру воды в бассейне. «Теплая», — сказал он. «Плохо, что вы не умеете плавать. Но вы могли бы войти в воду, где мелко. Я могу научить вас лежать на спине. Моего отца плавать учила Кенди». «Невероятно». Она прошла в конец трамплинной доски, немножко покачалась. Доска под ее весом прогнулась почти до самой воды. «Если я упаду, ты, конечно, меня спасешь», — сказала она. Анджел не мог понять, любезничает с ним эта великанша, угрожает или просто валяет дурака. Она была непредсказуема. И от этого с ней было интересно до жути. «Да, я, наверное, смог бы вас спасти, если бы вы стали тонуть», — с легким волнением проговорил он. Мелани отошла от края доски, и походка ее приобрела ту пружинистость, какая свойственна крупным представителям семейства кошачьих. «Невероятно», — повторила она, пожирая взглядом все окружающее. «Хотите, пойдем в дом», — предложил Анджел. «Неплохо у вас тут», — сказала Мелани, когда они обошли с Кенди первый этаж. Гомер повел ее на второй. В коридоре между его комнатой и Анджела Мелани остановилась и прошептала. «Ты здорово устроился. Как ты с этим справляешься, солнышко?» Ее рыжеватые глаза жгли Гомера до физической боли. «И какой отсюда вид!» прибавила она, сидя на широкой кровати Гомера и глядя в окно. После чего спросила, можно ли воспользоваться туалетной комнатой. Гомер кивнул и пошел вниз перекинуться словом с Кенди. Анджел все еще крутился рядом, взволнованный и распираемый любопытством. Первая женщина отца с бандитскими наклонностями произвела на него сильное впечатление. Его давно занимал вопрос, почему отец сторонится женщин. Но после знакомства с этим грозным привидением из отцовского прошлого, его затворничество больше не выглядело странным. Если первой женщиной отца была эта устрашающая особа, тогда понятно, почему его больше не тянет к женскому полу. Мелани провела в туалетной целую вечность, дав Гомеру возможность собраться с духом. Он уговорил Кенди и Анджела вернуться в сад, оставить его вдвоем с Мелани. «Она ведь ищет работу», — подчеркнул он. «Я хочу поговорить с ней с глазу на глаз». «Ищет работу», — ужаснулась Кенди, и от одной этой мысли ее красивые глаза свело к носу. Зеркала никогда не были в дружбе с Мелани. А то, что висело в ванной Гомера, оказалось особенно немилосердно. Она быстро просмотрела содержимое аптечки за зеркалом. Неизвестно, почему спустила в унитаз какие-то таблетки. Стала вынимать бритвенные лезвия из футляра. И пока все не извлекла, не остановилась. Одно упало на пол. Поднимая его, Мелани порезала палец. Сунула палец в рот и тут первый раз взглянула на себя в зеркало. С лезвием в руке она обозревала отпечатавшееся на лице 40 с чем-то лет жизни. Она никогда не была привлекательной, миловидной, но в ней жил хорошо отлаженный боевой механизм. Сейчас же она не была в этом уверена. Мелани поднесла лезвие к мешку под глазом и зажмурилась. Как будто не хотела видеть, что сейчас сделает. Но она ничего не сделала. Просто положила лезвие на край умывальника и заплакала. В туалетной она нашла зажигалку. Должно быть, ее забыла здесь Кенди. Гомер-то ведь не курил. А Оли, конечно, по лестнице подняться не мог. Огнем зажигалки Мелани расплавила конец зубной щетки. Вставила в горячую пластмассу лезвие и подождала, пока не затвердеет. Сжала в руке противоположный конец и полюбовалась работой. Отменное вышло оружие. Маленькое, но опасное. Тут ей на глаза попалась анкета попечительского совета 15-летней давности. Бумага сделалась ломкой, снимать пришлось осторожно. Мелани читала вопросы, и в глазах у нее поплыло. Бросила щетку с лезвием в умывальник, потом сунула в аптечку, вынула, ее стало мутить, вырвала в унитаз, и она дважды спустила воду. Мелани долго была в туалетной. Когда спустилась вниз, Гомер ждал ее в кухне один. За это время настроение у нее сменилось несколько раз – и она сумела разобраться в чувствах, вызываемых у нее этим новым Гомером и его жизнью, которую она иначе как гнусной не назвала бы. Конечно, ей, наверное, доставило удовольствие общая неловкость, которую вызвало ее появление. Но сейчас, спустившись на кухню, она чувствовала не злорадство, а горькое разочарование, более сильная, чем ненависть. И это разочарование поселило в ее душе столь же сильную скорбь. «Я думала, из тебя выйдет что-то путное, а ты трахаешь жену бедного калеки и зовешь родного сына приемышем», вырвалось у Мелани. «И это ты, Гомер, ты ведь сам сирота». «Это не совсем так», – начал было оправдываться Гомер. Но она замотала своей огромной головой и отвернулась от него. «Я не слепая», – продолжала она. «Меня не обманешь. Я вижу, в каком ты дерьме. Обычное мещанское дерьмо богатеньких. Неверность и обман, и ложь детям. И этот Гомер, ты...» Она вынула руки из карманов джинсов, сцепила за спиной пальцы, расцепила и снова сунула руки в карманы. И при каждом ее движении Гомер вздрагивал, ожидая, что Мелани ударит его. Гомер все эти годы ждал, что Мелани когда-нибудь явится и учинит над ним физическую расправу. Он знал ее агрессивность, но такого нападения не предвидел. Он был всегда уверен, что если они встретятся, силы их будут равны. Но сейчас понял, ему с Мелани не тягаться. «Ты думаешь, я очень счастлива, что смутила твой покой?» Не замолкала Мелани. «Думаешь, я все время тебя искала, чтобы тебе насолить?» «Я не знал, что ты меня ищешь», сказал Гомер. «Оказывается, я очень в тебе ошибалась», — сказала Мелани, и Гомер вынужден был признаться, что он тоже ошибался в ней. «Я всегда думала, что ты будешь как старик». «Как кедр?» «Конечно, как кедр», — стегала его словами Мелани. «Я думала, ты будешь сеять добро, как этот праведник наш с задранным носом». «Я совсем не таким вижу кедра», — сказал Гомер. «Не смей мне возражать!» — крикнула Мелани, и из глаз у нее хлынули слезы. «Да, ты умеешь задирать нос. Тут я не ошиблась. Но ты не сеешь добро. Ты просто хмырь. Ты спал с бабой, от которой должен был держаться подальше, а потом сочинил эту ложь для родного сына. Сеятель добра! Герой! На моем языке это называется подлостью!» С этими словами Мелани ушла. Не простилась, не заговорила о работе, не дала возможности расспросить ее, как она эти годы жила и что с ней сейчас. Гомер поднялся в ванную. Его затошнило, стало рвать. Он наполнил умывальник холодной водой и сунул туда голову. Но болезненные удары в висках не прекращались. 175 фунтов неопромержимой правды шарахнули его по лицу, в грудь, лишили дыхания. Во рту отдавало рвотой. Он хотел вычистить зубы и порезал руку о лезвие бритвы, всаженное в щетку. Всю верхнюю часть тела словно парализовало. Так Оли, наверное, ощущал свою нижнюю часть. Протянув руки за полотенцем, он увидел, исчезла незаполненная анкета попечительского совета. Гомер представил себе, что может ответить на эти вопросы Мелани. И жалость к себе сменилась страхом за приют. Он сейчас же позвонил туда. Трубку взяла сестра Эдна. «Ой, Гомер!» – обрадовалась она, услыхав его голос. «У меня важное дело», – сказал он. «Я видел Мелани». «Мелани?» – не веря ушам, воскликнула сестра Эдна. «Миссис Гроган умрет от счастья». «У Мелани анкета совета попечителей», — сказал Гомер. — «Пожалуйста, передайте это доктору Кедру. Не очень-то приятная новость. Тут давний опросник, составленный советом». «Боже мой!» — сестра Эдна опустилась с небес на землю. «Скорее всего, она его не заполнит, но он у нее. На нем адрес, куда посылать. А я даже не знаю, где она, откуда явилась, куда уехала». «Она замужем? Счастлива?» – спрашивала сестра Эдна. «Господи помилуй!» – только и подумал Гомер. Сестра Эдна всегда громко кричала в трубку. Она была уже совсем старая и, как видно, оценивала возможности телефона только по дням плохой слышимости. «Передай доктору Гомеру, что у Мелани анкета. Он должен об этом знать», – сказал он. «Да, да!» – кричала сестра Эдна. «А она счастлива?» «По-моему, нет». «О, Боже!» «А я думал, она останется на ужин», – сказал Оли, раскладывая по тарелкам куски жареной меч рыбы. «А я думал, ей нужна работа», – сказал Анджел. «Что она делает?» – спросил Оли. «Раз нанимается сборщицей яблок, думаю, ничего другого не умеет», – ответила Кенди. «По-моему, в работе она не нуждается», – сказал Гомер. «Она просто пришла посмотреть на тебя», – сказал Анджел. Оли рассмеялся. Анджел ему рассказал, что Мелани была когда-то подружкой Гомера. Это было очень забавно. «Клянусь, малыш, что отец еще не рассказывал тебе о Дебри Петтигрю», – подмигнул Оли Анджелу. «Перестань, Оли, это было несерьезно», – вмешалась Кенди. «Ты что-то еще от меня скрыл?» – Анджел пригрозил отцу пальцем. «Да, признался Гомер. «Но с Деброй у меня ничего серьезного не было. Мы устраивали с твоим отцом парные свидания. Твой старик обычно располагался на заднем сиденье». «Прекрати сейчас же!» Рассердилась Кенди, положив так много спаржи Анжелу и Гомеру, что им с Уолли ничего не осталось и пришлось теперь перекладывать из тарелки в тарелку. «Видел бы ты отца первый раз на киноплощадке. Он никак не мог понять, зачем это смотрит кино из машины». «Может, и Анжел еще этого не знает», — сказала Кенди. «Конечно, знаю», — рассмеялся Анжел. «Конечно, он знает», — подхватил смех Уолли. «Только бедуины не знают». Гомер силился попасть в тон. После ужина он с Кенди мыл посуду. Анжел с Питом Хайдом отправились прокатиться по садам. У них после ужина была такая игра – успеть объехать засветло все сады. В темноте Гомер ездить не разрешал. А Оли любил на закате посидеть возле бассейна. Гомер и Кенди видели в окно кухни, как он сидит в кресле-каталке, задрав голову. Точно разглядывает небо. Он следил за ястребом, парившим прямо над петушиным гребнем. Вокруг него вились, докучая ему, мелкие птахи, с опасностью для жизни отгоняя его от своих гнезд. «Пришло время все ему рассказать», — проговорил тихо Гомер. «Нет, пожалуйста», — попросила Кенди. Он стоял у раковины с мыльной водой. Кенди подошла сзади, протянула к нему руки и столкнула в воду решетку, на которой жарилась рыба. Решетка была жирная, с приставшими обуглившимися кусочками рыбы. Гомер тотчас выхватил ее из воды и принялся чистить. «Пришло время всем сказать все», — повторил Гомер. «Никаких больше ожиданий и надежд». Кенди сзади обняла его, прижалась к спине между лопатками. Гомер как не замечал ее, даже не повернулся, продолжая скоблить решетку. «Мы обсудим с тобой, как это лучше сделать. Я согласен на любой вариант», — продолжал Гомер. «Хочешь, будешь со мной, когда скажу Анжелу? Хочешь, чтобы я был рядом во время твоего разговора с Уолли? Пожалуйста». Кенди изо всех сил обняла его, а он все продолжал чистить. Она крепко укусила его между лопатками. Ему пришлось повернуться и оттолкнуть ее. «Ты хочешь, чтобы Анжел возненавидел меня?» — крикнула Кенди. «Анжел всегда будет тебя любить. Ты для него всегда останешься тем, кем была, прекрасной матерью». У Кенди в руках были щипцы для спаржи. Гомер подумал, что она сейчас швырнет их в него. Но она только открывала их и закрывала. «Оли меня возненавидит!» – промолвила она жалобно. «Ты мне всегда говорила, что Оли знает», – сказал Гомер, – «и все равно любит тебя». «А ты меня разлюбил, да?» – сказала Кенди и заплакала в голос. Бросила в Гомера щипцы, прижала стиснутые кулаки к бедрам и до крови прикусила нижнюю губу. Гомер хотел чистым полотенцем вытереть ей губу, но она оттолкнула его. «Я люблю тебя, но мы становимся дрянными людьми», — сказал он. «Мы хорошие люди». Кенди затопала ногами. «Мы поступаем правильно. Не хотим делать другим больно». «Мы поступаем подло», — сказал Гомер. «Пора это прекратить». Кенди в отчаянии взглянула в окно. Оли у дальнего глубокого конца бассейна уже не было. «Поговорим позже», — шепнула она Гомеру, взяла из одного бокала лед и прижала к губе. «Встретимся у бассейна». «У бассейна не поговоришь. Буду ждать тебя в доме Сидра», — — сказала она, поглядывая на обе входные двери. Оли мог вкатиться в любую секунду. «Не лучшее место для встречи. Ты просто выйдешь погулять и зайдешь туда. Я тоже так просто выйду. До встречи! Черт бы все побрал!» — крикнула Кенди и ушла в туалетную. Оли в это время как раз въезжал на террасу. Хорошо, что туалетная оборудована для Оли. Особенно удобен умывальник на высоте кресла-каталки, как в детских садах или в Сент-Облаке. Вспомнила Кенди. Опустившись на колени, она подставила губы под струю холодной воды. «Как двигается посуда?» – спросил у Оли Гомера, который все еще мучился с решеткой. «Решетка очень грязная». «Прости, пожалуйста», – искренне посочувствовал Оли. «А где Кенди?» «Кажется, в туалете». Протянул Оли и покатил в угол кухни, где на полу валялись щипцы и несколько сломанных стеблей спаржи. Наклонился, поднял щипцы и подал их Гомеру. «Поедем посмотрим последнюю пару подач», – предложил Оли. «Оставь эту чертову посуду. Кенди домоет». Оли выкатился во двор и стал ждать Гомера с машиной. Поехали в джипе Кенди, опустив вверх. Кресло-коляску не взяли. Играют дети. Можно подъехать к самой штрафной черте и смотреть игру из машины. Городок очень гордился освещением на стадионе. Хотя, конечно, глупо, что дети так поздно играют. Завтра рано вставать. Да и площадка не очень ярко освещена. Мячи, улетающие за черту, теряются. Те, кто ростом не вышел, с трудом берут высокие подачи. Оли любил смотреть, как играют дети. Когда Анджел играл, он не пропускал ни одной встречи. Но Анджел уже вырос, и игра малышни казалась ему нестерпимо скучной. Когда они подъехали, игра, к счастью, Гомер терпеть не мог бейсбол, подходила к концу. Подавал красный, весь в поту толстячок. Между подачами он явно тянул время, ждал, наверное, полной темноты или отключения света, чтобы принимающий пропустил мяч. «Знаешь, о чем я только жалею?» – спросил Оли. «О чем?» – спросил Гомер, страшась услышать ответ. «Может, о том, что не может ходить или любить Кенди?» Но Оли неожиданно ответил о том, что не могу летать. Об этом я жалею больше всего. Он глядел не на игру, а поверх высоких электрических мачт куда-то в темное небо. Быть над всеми и всем в небе. «А я никогда не летал», — сказал Гомер. «Боже, ведь это правда». Искренне удивился Оли. «Ты действительно никогда не летал. Тебе очень понравится. Надо это организовать. Анджел тоже будет в восторге». И прибавил. «Вот чего мне больше всего не достает в жизни». По дороге домой Оли потянулся к переключателю скорости и перевел на нейтральную. «Заглуши на секунду мотор», — сказал он Гомеру. «Давай немного проедемся так». Гомер выключил мотор, и джип бесшумно покатился дальше. «А теперь погаси фары», – попросил Оли. «Всего на секунду». Гомер подчинился. Впереди виднелись освещенные окна океанских далей. Оба так хорошо знали дорогу, что ехали в темноте, не опасаясь. Но тут деревья загородили огоньки. Машина подпрыгнула на незнакомом ухабе. Им на миг показалось, что они потеряли направление, съехали с дороги и сейчас врежутся в дерево. И Гомер тут же включил фары. «Вот так и в небе», — сказал Оли, когда они свернули на подъездную дорогу, и впереди в свете фар замаячило его инвалидное кресло. Взяв Оли на руки, Гомер понес его к креслу. Оли обнял его за шею. «Не думай, старик, что я не ценю все, что ты для меня сделал», — сказал он, когда Гомер осторожно усаживал его в кресло. «Да будет тебе», — сказал Гомер. «Нет, это очень серьезно. Я-то знаю, что ты для меня сделал. Никак не могу выбрать момент сказать, как я тебе благодарен». С этими словами Оли громко поцеловал Гомера куда-то в переносицу. Гомер в явном смущении выпрямился. «Это ты, Оли, сделал для меня все в жизни», — сказал он. Но Оли только махнул рукой. «Это несравнимые вещи», — сказал он. И Гомер пошел ставить на место джип. Перед сном Гомер пошел поцеловать Анжела. «Ты вообще-то можешь больше не приходить ко мне каждый вечер», — сказал Анжел. «Я прихожу не по обязанности, а потому что мне очень приятно». «Знаешь, о чем я думаю?» — спросил Анжел. «О чем?» — сказал Гомер, опять со страхом ожидая ответа. «Я думаю, что тебе надо завести подружку», — немного помявшись, отвечал Анжел. «Вот когда ты обзаведешься подружкой, тогда, может, и я решусь», — рассмеялся Гомер. «И у нас будут парные свидания», — сказал Анжел. «Я буду сидеть сзади», — подхватил шутку Гомер. «Конечно, я очень люблю водить машину». «Мы с тобой долго не проедем. Ты очень скоро захочешь остановиться». «Это уж точно», — веселился Анжел. «Пап», — вдруг сказал он. «А Дебра Петтигрю была такая же толстая, как Мелани?» «Да нет», — ответил Гомер. «Были признаки, что она станет со временем пышкой. Но тогда ей было далеко до сестры». «Трудно себе представить сестренку толстухи Дот тоненькой». «А я и не говорю, что она тоненькая», — сказал Гомер. И оба опять рассмеялись. И Гомер, улучив минуту, чмокнул сына в переносицу, как его только что поцеловал Оли. Прекрасное место для поцелуя. Гомеру очень нравилось, как пахнут волосы Анжела. «Спокойной ночи. Я очень тебя люблю», — сказал Гомер. «И я тебя люблю, пап. Спокойной ночи», — сказал Анжел. А когда Гомер был уже у двери, вдруг спросил: «А что ты любишь больше всего на свете?» «Тебя. Больше всех на свете я люблю тебя. А после меня кого?» «Кенди и Оли», — ответил Гомер, стараясь слить два имени в одно слово. «А потом?» «Потом доктора Кедра и всех в Сент-Облаке». «А что ты сделал в жизни самое лучшее?» — спросил Анжел отца. «Завел тебя». «А что на втором месте?» «Познакомился с Кенди и Оли». «Это было давно?» «Очень». «А еще что?» — настаивал Анжел. «Спас женщине жизнь», — сказал Гомер. «Доктора Кедра не было, а у нее начались припадки». «Ты мне рассказывал». Анжела не трогала, что отец был когда-то блестящим помощником доктора Кедра. Разумеется, про аборты Гомер ему не рассказывал. «Ну а еще что?» – допытывался он. «Сейчас бы и надо ему все рассказать», – подумал Гомер. А вместо этого скучным голосом произнес: «Больше ничего. Я не герой и ничего выдающегося в жизни не сделал. Даже не вот столечко». «Это не страшно», — утешил его сын. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответил Гомер. В кухне никого не было. Ушли спать оба, и Оли лег один. Неизвестно. Дверь в спальню закрыта, и светлой щелки под дверью нет. Но лампа на кухне горит, и снаружи перед домом свет не погашен. Гомер пошел в контору павильона посмотреть почту. Увидев в конторе свет, Кенди поймет, где он. В дом Сидра он зайдет на обратном пути, оставив в конторе свет. Оли подумает, что Гомер или Кенди там заработались. Среди почты оказалась посылка от доктора Кедра, пришедшая в тот самый день, когда в океанские дали явилась Мелани. Это показалось Гомеру дурным предзнаменованием. Он даже не хотел ее открывать. Наверняка в ней упаковка клизм. Но в ней был черный кожаный саквояж доктора, который потряс Гомера. Кожа была потертая, мягкая. Потускневшая медная застежка напоминала пряжку на подпруге старого седла. Тем ярче на фоне этих древностей выделялись новенькие буквы «Ф», «Б». Гомер открыл саквояж, заглянув в него, понюхал. Оттуда, как он и ожидал, хлынул крепкий мужской запах старой кожи, к которому примешивался сладковатый женский эфир. И Гомер мгновенно понял, что значит буквы «Ф», «Б». «Ну, конечно, фази Бук». «Так вот оно что?» «Доктор Бук», – громко произнес Гомер, вспомнив, как Кедр назвал его однажды доктором Буком. Ему не хотелось возвращаться домой, но не оставлять же саквояж в конторе. Он наверняка забудет его, когда вернется выключить свет. У хорошего докторского саквояжа есть одно замечательное достоинство. Его очень удобно носить. И Гомер захватил его в дом Сидра. Саквояж был пустой. Это было почему-то неприятно Гомеру. Он сорвал несколько грейн-винстинов и ранних маков и положил их в саквояж. Естественно, яблоки в нем катались и постукивали, что, конечно, не вязалось с обликом практикующего врача. «Доктор Бук», – произнес он, размашисто шагая по высокой траве и покачивая в такт шагам головой. Кенди долго его ждала. Нервы у нее были на пределе, и Гомер подумал, если бы не ей, а ему предстояло объяснение с Уолли, он чувствовал бы себя не лучше. Кенди постелила для них постель. И у него защемило сердце. Чистое постельное белье в ожидании сезонников уже белело в изголовье кровати. Скатанные матрасы лежали в изножье. Кенди застелила для них самую дальнюю от кухни койку. Принесла из кухни свечку и зажгла ее. Слабый язычок пламени смягчал неуютную пустоту барака. Свечи в доме Сидра были запрещены. В прошлом году Гомеру пришлось вставить один пункт после того, как сборщики чуть не устроили пожар. Теперь он выглядел так. «Пожалуйста, не курите в постели. И, пожалуйста, никаких свечей». Свеча горела слабо. «Из чудесного дома не разглядишь». Кенди не разделась, но сидела на кровати, распустив волосы. Щетка лежала на ящике из-под яблок, изображавшем тумбочку. Эта щетка, такая знакомая, домашняя, потрясла Гомера. И он почувствовал себя, в руке ведь у него докторский саквояж, эскулапом у постели умирающего, которому он бессилен помочь. «Прости меня», начал он. «Мы пытались, действительно пытались, но это не выход. Помочь может только правда». И сам внутренне поежился, произнеся эту банальность. Кенди сидела, сжав колени и уронив на них руки. Ее все трясло. «Ты правда считаешь, что Анджел уже вырос, и ему можно признаться?» — прошептала она, как будто боялась разбудить спящих сборщиков, невидимых в неверном свете свечи. «Он уже мастурбирует. Знает, зачем смотрят кино в машине под открытым небом. Значит, и для него, и для всего остального дорос?» «Не будь вульгарен», — сказала Кенди. «Прости». «В сезон урожая столько дел», — напомнила она, снимая с летнего платья невидимые пылинки. Платье было идеально чистое. И Гомер вспомнил. Вот так же снимал пылинки сеньор Уортингтон. Но у него это была болезнь Альцгеймера. Доктор Кедр упоминал этот симптом. «Как же он называется?» – пытался вспомнить Гомер. «Ну что ж, подождем и откроем им правду осенью», – сказал он. «Ждали 15 лет. 1,5 месяца роли не играют». Она легла на спину на узкую кровать, как маленькая девочка в чужом доме, которая ждет, что ей подоткнут одеяльце и поцелуют на ночь. Он подошел к кровати и неловко присел на край. Она положила руку к нему на колени. Он накрыл ее своей ладонью. «Ох, Гомер!» – прошептала она. Но он не повернул к ней головы. Она взяла его руку, сунула ее под платье, и он ощутил обнаженное тело. Под платьем у нее ничего не было. Он не убрал руку, но она покоилась на ее груди мертвым грузом. «Как, по-твоему, чем это все кончится?» – сказала она сухо, осознав безжизненность его руки. «Не представляю себе». «Оли вышвырнет меня отсюда», – сказала Кенди без обиняков. «Не вышвырнет», – сказал Гомер. «А если вышвырнет, у тебя есть я». «Потому он этого и не сделает». «А как же Анжел? Что он-то будет делать?» «Он это сам решит», – сказал Гомер. «Будет жить то с тобой, то со мной, как захочет». Язык не поворачивался говорить об этом, еще труднее было в это поверить. «Он возненавидит меня». «Нет», – сказал Гомер. Она оттолкнула его руку, и рука послушно вернулась к нему на колени. Еще миг, и ее рука нашарила его колено. Он легко взял ее, как будто хотел пощупать пульс. На полу у его ног, как свернувшийся клубком кот, приютился нагруженный яблоками старенький саквояж. В дрожащем подслеповатом свете он выглядел единственным уместным предметом. Куда бы хозяин его ни принес, докторский саквояж будет везде на месте. «А ты куда денешься?» – спросила Кенди. «А разве мне надо будет куда-то деваться?» «Да, наверное». Гомер силился вообразить себе дальнейший ход событий и вдруг явственно услыхал звук приближающейся машины. Кенди, должно быть, тоже услыхала, потому что мгновенно села и задула свечу. Они сидели, тесно прижавшись друг к другу, и слушали. «Машина старая, или за ней плохой уход, выхлопная труба дребезжит. Что-то с клапанами. Тяжелая с низкой посадкой. Слышно, как днищем царапает гривку между колеями немощенных дорог фермы. Водитель хорошо знает дорогу. Фары выключены. Вот почему они не заметили ее приближения раньше». Кенди поспешно приводила в порядок постель, но в темноте вряд ли аккуратно сложила одеяло и простыни. Гомер быстро скатал матрас. «Это Оля», – прошептала она. Судя по звукам, наверняка его старый кадиллак. Без Рэя Кендала за ним уж такого ухода не было. Гомер вспомнил, что выхлопная труба у него разболталась. Мотор перебрали совсем недавно, но клапаны не отрегулировали. Кадиллак – машина тяжелая, с низкой посадкой, не рассчитана на ухабистые дороги фермы. Но как же это Оли ухитрился добраться до него? Неужели дополз? Гомер вечером сам поставил кадиллак за складом. Дорога туда неровная, разбитая. На инвалидном кресле не проедешь. «Может, это кто-то из местных?» – шепнул Гомер Кенди. Домом Сидра иногда пользовались местные ловеласы, да и тенистые дорожки сада были хорошим укрытием для любовных парочек. Тяжелая машина затормозила у самого входа. Гомер и Кенди слышали, как она чиркнула передним бампером по стене. «Это Оли!» – опять прошептала Кенди. «Кто из местных стал бы так близко подгонять машину к дому?» Кто-то выключил газ. Мотор еще несколько раз чихнул и смолк. Им даже почудилось, что повеяло теплом от переставшего работать двигателя. Гомер отпустил Кенди, споткнулся о саквояж и пошел было к двери, но Кенди притянула его к себе. «Нельзя допустить, чтобы он еще и сюда полз», — сказал ей Гомер. Но Кенди не могла заставить себя покинуть спасительную темноту дальнего угла комнаты. Гомер поднял с пола саквояж и пошел, нащупывая во тьме дорогу к выходу. Протянул руку к выключателю, и пальцы нащупали новенький лист бумаги с правилами. Дверца еще не хлопнула, но в машине явно слышались тихие голоса. И Гомер помедлил нажать выключатель. «Эх, Оля, это нечестно. Если в машине говорят, то второй голос принадлежит Анжелу. Значит, Анжел подогнал к дому машину и привез Оли сюда. Конечно, душа у Оли истерзана. Но Гомер все же сердился на друга. Зачем еще и Анжела сюда впутывать? Впрочем, Анжел и без того достаточно впутан. Снаружи зажглись фары. Чтобы высветить дорогу к двери, что ли?» Да, Гомер иначе представлял себе, где и как они с Кенди поведают им свою печальную повесть. И Гомер включил на кухне свет. На мгновение яркий огонь ослепил его. Он стоял в проеме двери и теперь был виден им, как на ладони. Ему вдруг подумалось, а может, в этом и есть высший смысл? Когда-то, в начале жизни, Кадиллак спас его. И вот теперь этот Кадиллак опять приходит на помощь. Вот он, весь перед ними, с видавшим виды саквояжем старого доктора, наконец-то решившийся сказать правду, проглотить горькое лекарство. И он стал снимать с себя воображаемые пушинки и вспомнил, как называют этот симптом неврологи. Карфология. Он крепче сжал ручку саквояжа, и все стало на свое место. Он знает, куда направить стопы. Он, в сущности, остался тем, кем всегда был, неусыновленным сиротой. Ему как-то удалось вырваться из приюта на время, но законное право имеет на него только Сент-Облако. В 40 с лишним пора понимать, где твой настоящий дом. Доктор Кедр начал очередное письмо Гарри Трумэну. Да вдруг вспомнил, что президент уже много лет Эйзенхауэр. Он отправил несколько писем Рузвельту уже после его смерти и множество Элеоноре, но чита Рузвельт не удосужилась ему ответить. И Гарри Трумэн не ответил. Он не помнил, писал ли он миссис Трумэн или их дочери. Но и от них ни ответа, ни привета. Он старался не поддаваться расхолаживающим мыслям, сочиняя письмо Эйзенхауэру. Как он начал предыдущее письмо? «Кажется, дорогой генерал. А вот что было дальше, хоть убей, не помнил. Наверное, написал, что был полевым хирургом в Первую мировую. Потом перешел к главной теме. Ну, как бы, между прочим, применяя обходной маневр. Может, пора уже писать жене генерала?» Он аккуратно вывел «Дорогая мать» и рассмеялся. Все это бестолку. Курам насмех писать Эйзенхауэру про аборты. Он выдернул листок из машинки и вдруг ни к селу, ни к городу подумал. А ведь голова президента схожа с головой младенца. В памяти всплыло, что Мелани завладела анкетой попечителей. Да, не время валять дурака. пошел и сказал сестре Анжеле, что после ужина, когда дети уснут, будет собрание. На памяти сестры Анжелы в Сент-Облаке не было еще ни одного собрания, если не считать того, не совсем удачного, с попечителями. И она решила, что свалившееся, как снег на голову, собрание наверняка как-то с ним связано. «Боже, что еще за собрание?» – простонала сестра Эдна и весь день ходила, вздыхая. Миссис Гроган тоже разволновалась. Ей никто не сказал, где оно будет. Как будто в приюте можно из-за этого не найти собрание или вообще пропустить. «Думаю, нетрудно догадаться, где», – успокаивала ее сестра Каролина. Весь день Уилбур Кедр работал в кабинете сестры Анжелы. Никто в этот день не рожал. Пришла женщина делать аборт. Ее ласково встретили, устроили и назначили операцию на завтра. Уилбур Кедр ни разу не вышел из кабинета сестры Анжелы. Ни на обед, ни на чай. Даже работу Господню перенесли на завтрашнее утро. Он перечитывал и вносил последние штрихи в историю Фазибука, этого великолепного врача. Сочинил и некролог Гомеру Буру. Бедное сердце Гомера не выдержало. Тяжелый сельскохозяйственный труд, богатая холестерином еда. Сирота – мясоед, ведь он всегда голоден, написал доктор Кедр. Доктор Жибук был сирота необычный, худой и строгий, описал его Кедр. В самом деле, кто из сирот смел прикословить доктору Кедру? А вот Фазибук угрожал даже увольнением своему старому наставнику. Он не только критиковал взгляды доктора Кедра на аборт, но постоянно грозил сообщить попечителям о противозаконной практике. А не так давно Фази обрушил на Уилбура Кедра праведный гнев миссионера. Кедр знал, Фазибуку надо найти такое место врачебной практики, куда бы рука попечителей не дотянулась. Фази сейчас лечил от диспепсии азиатских детишек. Доктор Кедр недавно прочитал в «Ланцете», что диспепсия – главная причина детской смертности в Юго-Восточной Азии. Сердитые письма Фази были полны реалистических подробностей, которые доктор Кедр почерпнул из рассказов Оли через письма Гомера о его испытаниях в Бирме. Эти подробности придавали письмам особую достоверность. Доктор Кедр очень устал. Ему еще пришлось сочинить несколько писем в совет. Нет своего имени, конечно. Он бы предпочел ужину эфир. Но надо было подкрепиться, ведь ему предстояло вести собрание, которого с таким ужасом ожидали его затюканные помощницы. Он прочитал девочкам из «Джейн Эйр» всего 2 страницы, и когда уходил, в спальне еще никто не спал. Давиду Копперфильду тоже не повезло, так что 2 мальчишек чуть не заплакали. Им очень хотелось послушать, что было дальше. «Мне очень жаль, но больше ничего интересного сегодня с Давидом не случилось. Это был совсем коротенький день», – сказал он мальчишка. Зато у самого Уилбура Кедр день выдался чересчур длинный. И сестры, и миссис Гроган это знали. Он пригласил их в кабинет сестры Анжелы. Наверное, здесь он черпал силы, обозревая разбросанные по столу бумаги и горы серых тетрадей с краткой летописью Сент-Облака. Облокотился о свою безотказную машинку, как о пюпитр. «Приступим», — громко сказал он, обращаясь к шушукающимся женщинам, точно стукнул молоточком председателя. «Мы должны преградить им путь». Сестра Эдна подумала, уж не ходит ли доктор Кедр тайком на станцию смотреть с начальником боевики по телевизору. Сама она частенько туда наведывалась. Рой Роджерс ей нравился больше, чем Хопаланг Кэссиди. Зря он только поет. Но им обоим она предпочитала Тома Микса. «Кому надо преградить путь?» – с бойцовским задором спросила сестра Каролина. «И вы», – доктор Кедр ткнул в нее пальцем. «Будете моим главным оружием. Вы нажмете на курок. Пустите первую пулю». Миссис Гроган, давно опасавшаяся за свой рассудок, испугалась, что доктор Кедр ее опередил. Сестра Анжела давно подозревала, что у Кедра поехала крыша. Сестра же Эдна так его любила, что никакая хула не могла прийти ей в голову. А сестре Каролине были прежде всего нужны факты. «Прекрасно», — сказала она, — «давайте по порядку. В кого надо стрелять?» «Вы должны выдать меня», — сказал ей доктор Кедр, — «донести на меня и на всех остальных». «Никогда не сделаю ничего подобного». И тогда доктор Кедр стал очень терпеливо им объяснять. Все очень просто. Для него, конечно, ведь он обмозговывал это столько лет, но не для слушательниц. Пришлось взять их за руку, как маленьких, и шаг за шагом повести к спасению. «Исходить надо из предпосылки», – сказал Кедр, – «что Мелани наверняка заполнит анкету и пошлет совет, и что ответы ее будут не в нашу пользу. Не потому, что Мелани не любит Сент-Облако». Доктор Кедр поспешил взглядом успокоить миссис Гроган, которая уже было поднялась на ее защиту. «А потому, что у Мелани от природы злобный характер. Она такая родилась и такая умрет. Она нам зла не желает, но в один прекрасный день разозлится на кого-нибудь, сядет и ответит на эти вопросы. Выложит все, что знает. В чем, а в лживости Мелани обвинить нельзя». «Поэтому, — продолжал доктор Кедр, — необходимо ее опередить и до ее письма поставить совет в известность, что он, доктор Кедр, делает здесь аборты. Это единственный путь к спасению. Естественно, совершить предательство должна сестра Каролина. Она молода, в приюте недавно, какое-то время боролась со своей совестью и в конце концов поняла, что не может больше молчать. Миссис Гроган и сестры, которые много старше ее, не смеют и пикнуть. Доктор Кедр для них царь и бог, и она утверждает, их вины ни в чем нет. Она вообще против любого вида диктаторства в этом и в любом обществе. Это обращение к совету в рамках борьбы за права женщин. Медицинские сестры – такие же люди, как все. Нельзя позволять врачам попирать их достоинство. Да, медсестре не к лицу восставать на врача. Но если врач нарушает закон, ее моральный долг – разоблачить его. Доктор Кедр был уверен, что миссис Гудхолл будет в восторге от этой строчки о моральном долге. Ведь она, несомненно, во власти иллюзии, что служение моральному долгу – смысл ее жизни. Он уверен, именно это тяжкое бремя превратило ее в кислую злобную мымру. Сестры Анжела и Эдна слушали своего кумира, раскрыв рты, как птенцы в гнезде, ожидающие еды из клюва родителей. Головы втянуты в плечи, разинутые клювики устремлены вверх, ждут, когда им кинут вожделенного червяка. Миссис Гроган жалела, что не прихватила с собой вязание. Если это и есть собрание, она никогда больше не будет на них ходить. А сестра Каролина стала уже смекать, куда гнет старик. У нее была политическая закалка. И как только она уловила, кто враг, совет попечителей, стала внимательно слушать вождя, который с таким жаром излагал план неминуемого разгрома противника. Это была своего рода революция, а сестра Каролина была сторонницей революции. «И вот еще что», – обратившись к ней, сказал доктор Кедр, – «необходимо привлечь на свою сторону правое крыло совета. Они вас считают розовой, и вы предстаньте перед ними христианкой. Тогда они простят вам все, захотят вас продвинуть и назначат здесь главной. А вы, – сказал доктор Кедр, указывая пальцем на сестру Анжелу. «Я?» – с испугом произнесла та, но доктор Кедр успокоил ее, объяснив, что лучше ее никто не представит Фазе Бухка. Ведь это она нарекла его. И разве не она все время поддерживала его праведную борьбу против доктора Кедра? Фази хорошо всех знал и любил в Сент-Облаке, был в курсе всех нужд и чаяний, и его взгляды на аборт не отличались от взглядов сестры Анжелы. «Да?» – удивилась сестра Анжела. «Так я же за аборт!» «Разумеется! Но если вы хотите, чтобы мы в Сент-Облаке и дальше помогали женщинам, надо притвориться, что против. Притвориться обязаны все». «И я?» – спросила сестра Эдна. «Конечно, вы заявите совету, что теперь, когда доктор Кедр пойман, совесть вас больше не мучит». «Если доктор Фази Бук и впрямь здесь появится, сестра Эдна, конечно, будет ложиться спать со спокойной совестью, а миссис Гроган перестанет молиться до изнурения. С появлением кристально чистого доктора Бука, может, и молиться будет незачем. Мы действительно обожаем доктора Кедра», напишет попечительскому совету сестра Анжела. «Бедный старик уверен в своей правоте. Знает, ради кого и для чего он на это пошел. Он так любит сирот, готов ради них на все. Эта социальная проблема сломала его и расстроила его психику. Нас очень огорчает эта история. Какую цену приходится за нее платить?» «Действительно, какую?» – подумала сестра Эдна. Рот все еще открыт, головка втянута в плечи. Никогда еще она так сильно не любила доктора Кедра. Он и вправду готов ради них на все. «А что будет с вами, Уилбур, если мы вас предадим?» — спросила она, и по ее сморщенной щечке медленно покатилась слеза. «Мне почти 100 лет, Эдна», — ласково сказал Уилбур Кедр. «Пойду на пенсию». «Но вы далеко от нас не уедете?» — спросила миссис Гроган. «Постараюсь», — ответил доктор Кедр. Он говорил о Фазе Букке с такой убежденностью, рассказал столько подробностей его жизни, что только одна сестра Каролина заметила уязвимое место в его великолепном плане. «А что, если Гомер Бур не захочет сюда приехать и стать Фазе Буком?» — спросила она. «Сент-Облако, его родной дом», — произнесла как заклинание сестра Анжела. Для нее это было ясно, как божий день. А Гомер не мог думать об этом без содрогания. «Но он не верит в аборты», — напомнила старикам сестра Каролина. «Когда вы говорили с ним об этом?» — спросила она доктора Кедра. «Я? Сравнительно недавно. Он признает ваше право делать аборты. Это ведь он послал меня к вам. Но говорит, что сам никогда не будет их делать. Для него это убийство. Вот как он к этому относится». «Он без 5 минут превосходный хирург», — устало проговорил доктор Кедр. Сестра Каролина обвела их взглядом, и они показались ей динозаврами, не только допотопными, но и слишком огромными для этого мира. Разве планета может таких прокормить? Мысль не совсем социалистическая, но она смотрела на них, и у нее сжималось сердце. «Для Гомера аборт – это убийство», — повторила сестра Каролина, чувствуя себя в ответе за этих голодных динозавров, которые, несмотря на размеры, выглядели изможденными и слабыми. «А что же нам делать? Ждать и надеяться?» — спросила сестра Анжела. Никто ей не ответил. «Господи, поддержи нас весь долгий день, пока не удлинятся тени и не наступит вечер», — тихо начала молиться миссис Гроган. Но доктор Кедр прервал ее. Если есть еще путь к спасению, это отнюдь не молитва. Для меня молитва – единственно верный путь, – возразила миссис Гроган. Вот и молитесь про себя. Кедр был тверд. Он медленно передвигался по маленькой комнате. Дал сестре Анжеле письмо попечителям собственного сочинения. Вручил письмо и сестре Каролине. «Просто подпишите их», – сказал он. «Можете, конечно, прочитать». «Но ведь еще неизвестно, предаст ли вас Мелани», – сказала миссис Гроган. «Какое это имеет значение?» – ответил Кедр. «Взгляните на меня. Мне ведь уже мало осталось. И я не хочу, чтобы наше дело зависело от Мелани, от моих лет или эфира». Услыхав эти слова, сестра Эдна спрятала лицо в ладони. «У нас одно спасение – Гомер», – подвел итог доктор Кедр. Сестры Анжела и Каролина поставили подписи. Кедр выбрал несколько писем из переписки Уилбура Кедра и Фази Бука. И сестра Анжела вложила их в конверт со своим письмом. «Пусть совет поймет, что решение принято всеми сестрами вместе с миссис Гроган». В эту ночь доктор Кедр заснул без эфира. Миссис Гроган, которая всегда спала как сурок, в эту ночь не сомкнула глаз, молилась. Сестра Эдна долго гуляла по яблоневому саду. Теперь они все ухаживают за ним, но их яблокам далеко до тех, что присылает Гомер. Сестре Каролине, у которой был, с этим никто не спорил, самый живой ум, доктор Кедр поручил обдумать все подробности жизни и образования ревностного миссионера доктора Бука. Если совет будет задавать вопросы, а это, несомненно, случится, кто-то ведь должен вразумительно ему отвечать. Несмотря на молодость и бьющую через край энергию, сестра Каролина не без сопротивления взяла с собой в постель историю Фази. Но сон скоро одолел ее. Она не успела даже дойти до детей, умирающих от диспепсии. Сестра Анжела в ту ночь дежурила. Дважды дала женщине, ждущей аборта, успокоительное. Беременной принесла стакан воды. Уложила как следует малыша, которому снился неспокойный сон. Он сбросил одеяло и спал с ногами на подушке. Доктор Кедр так устал, что отменил вечерний обход с поцелуями. Сестра Анжела сама совершила обход. Ради доктора Кедра. Да, наверное, и ради самой себя. Поцеловав последнего мальчугана, она почувствовала в пояснице боль и присела на свободную кровать. Прислушалась к дыханию спящих сирот и попыталась вспомнить, каким был маленький Гомер, как дышал, в какой позе любила спать. Мысли о нем успокаивали. Преклонные годы, эфир и еще Мелани. Да, пожалуй, только и остается, что уповать на Гомера. «Гомер, пожалуйста, возвращайся домой», шептала она. «Пожалуйста, возвращайся». Сестра Анжела очень редко засыпала на дежурстве, а в спальне мальчика и вообще, кажется, ни разу. Но это была особая ночь, и она не заметила, как уснула. Мальчишки увидели ее утром на одной из кроватей и очень удивились. Она проснулась от того, что они стали ползать по ней. Ей пришлось напустить на себя строгость. Пусть не думают, сморивший ее сон еще не означает радикальных перемен в жизненных устоях приюта. Хотя она сама не была в этом уверена. Один совсем маленький мальчик, склонный к фантазиям, ей не поверил. Он сказал, что она больше не сестра Анжела. Лесовики превратили ее в сироту. Кто такие лесовики – он не смог объяснить, но верил в них свято. «Когда ты уснула, глазки у тебя покрылись корой, и ты стала деревом», — объяснил он ей. «Что ты? Господь с тобой!» — возразила сестра Анжела. Теперь тебя могут усыновить только деревья». «Какие глупости! Деревья – это просто деревья. Им кора не может никому, их кора не может никому повредить». «Может. Есть такие люди – деревья. Они сироты, как мы». «Ну что ты, маленький!» Сестра Анжела взяла его на колени. Было еще совсем рано, а в кабинете уже стучала машинка. Как видно, доктор Кедр не все вчера успел написать. Малыш у нее на коленях дрожал от страха. «Слышишь? Слышишь?» – прошептал он. «Машинку?» «Кто это?» «Это просто пишущая машинка». «Нет, это лесовик. Он весь покрыт корой. Иногда он приходит ночью, а иногда утром», – покачал головой мальчик. Хотя поясница все еще ныла, сестра Анжела взяла его на руки и понесла показать, кто там стучит. Она показала ему в раскрытую дверь доктора Кедра и тут же подумала, что доктор Кедр за машинкой, пожалуй, пострашнее лесовика. «Видишь?» – сказала сестра Анжела. «Это доктор Кедр. Печатает на машинке». Увидев их, доктор Кедр нахмурился, недовольный тем, что его прервали. «Ты ведь знаешь доктора Кедра?» – прибавила сестра Анжела. Но у малыша не осталось и тени сомнения. Он крепко обнял сестру Анжелу за шею, потом осторожно протянул ручку в сторону доктора Кедра за машинкой и прошептал: «Лесовик!» Это письмо доктор Кедр сочинил в своей самой дидактической манере, адресовано Гомеру Буру, и в нем вся без утайки правда. Он ни о чем не просил, не доказывал, что работа Бука важнее работы в саду. Не касался того, что Гомер Бук и Фази Бук – одно и то же лицо. Он написал другое. «Анжел поймет принесенную отцом жертву, оценит стремление приносить пользу». Вот точные слова Кедра. Мальчишки восхищаются людьми, готовыми идти на риск. В их глазах это геройство. Были аборты, были бы аборты разрешены, ты мог бы отказаться. В сущности, был бы обязан, имея такие взгляды. Но раз аборты запрещены, твой долг – помогать женщине. Нельзя быть на поводу у собственных прихотей. Ведь стольким женщинам отказано в праве выбора, в праве распоряжаться своей судьбой. Я знаю, ты сознаешь, что это несправедливо. Но как же ты, именно ты, сознавая это, почитаешь возможным лишать других помощи, которую можешь оказать? Ты обязан им помогать, потому что знаешь как. Кто им поможет, если не ты? Подумай об этом. Доктор Кедр очень устал. Усни он сейчас, лицо его даже сестра Анжела не отличила бы от коры. «Ты в западне, но не я ее поставил», – писал он Гомеру. «Поскольку аборты запрещены, у женщин, которым он нужен, безопасного выбора нет. И у тебя нет, раз ты можешь оказать им помощь. Ты скажешь: я попираю твое право выбора. Но ведь и их право попрано. Если бы аборт был легален, и женщина сама решала свою судьбу, ты бы тоже имел это право, отказался бы делать аборты, зная, что женщине поможет кто-то другой. Но сегодня ты загнан в угол. Все загнаны, и ты, и женщины, все жертвы. Ты – созданное мной произведение искусства. Вся остальная моя жизнь – только труд ремесленника. Не знаю, есть ли в тебе потребность творить», написал в заключение доктор Кедр. «Но я знаю, для какой работы ты создан. И ты это знаешь. Ты врач». Письмо было отправлено с той же почтой, что и покаянные письма с вещественными доказательствами, адресованные попечителем. Сестра Каролина не только сама отнесла их на станцию, но и проследила, чтобы мешок с почтой был погружен в вагон. Когда поезд отошел, сестра Каролина заметила молодую женщину, сошедшую на противоположной платформе и явно не знающую, куда идти. Начальник станции смотрел телевизор, и обратиться было не к кому. Сестра Каролина окликнула ее, и догадка ее подтвердилась. Женщина искала приют. Она, правда, лишь кивнула, то ли не могла говорить, то ли не хотела. И пошла вслед за сестрой Каролиной в приютскую больницу. Доктор Кедр тем временем заканчивал аборт женщине, приехавшей накануне и проведшей ночь в приюте. «Очень сожалею, что вам пришлось ждать», — сказал ей доктор Кедр. «Надеюсь, вас никто не обидел?» «Никто. Все были очень добры», — ответила женщина. «И даже дети такие милые, те, которых я видела». Доктора Кедра удивило это даже. Можно ли так говорить про детей? Дети милые всегда и везде. И он неожиданно спросил себя, как же выглядит Сент-Облако в глазах посторонних? Он было пошел в провизорскую немного вздремнуть, но сестра Каролина уже вела еще одну пациентку. Молодая женщина не ответила на приветствие, и доктор Кедр невольно отнесся к ней с подозрением. «Вы беременны?» – спросил он. Женщина кивнула. «Два месяца?» Женщина покачала головой и подняла три пальца. «Три месяца?» – спросил Кедр. Женщина пожала плечами и подняла четыре пальца. «Так, может, четыре?» Она подняла всю пятерню. «Ага, пять?» Женщина прибавила один палец с другой руки. «Шесть?» Женщина пожала плечами. «Вы уверены, что беременны?» Опять спросил доктор Кедр. Женщина кивнула. «Но не знаете, какой срок?» Продолжал допрашивать он странную пациентку. Сестра Каролина тем временем помогла ей раздеться. Женщина оказалась в крайней степени истощения. Но теперь было видно, что беременность у нее большая. Доктор Кедр осмотрел ее. Она была очень горячая и от каждого прикосновения вздрагивала. «Беременность у вас 6,5 месяцев. Делать что-либо поздно», — сказал он. Женщина затрясла головой. Он хотел осмотреть ее более тщательно, но сестра Каролина никак не могла правильно ее усадить. Пока Каролина мерила ей температуру, Кедр нащупал ладонями напряженный живот. С каждым его прикосновением женщина задерживала дыхание. «Вы пытались что-то сделать?» – мягко спросил доктор Кедр. «И, наверное, что-то повредили себе?» Женщина замерла без движения. «Почему вы не отвечаете?» – выспрашивал ее Кедр. Женщина покачала головой. «Вы немая?» – она опять покачала головой. «Кто-то с вами жестоко обошелся?» Женщина опять пожала плечами. Наконец, сестре Каролине удалось удобно посадить пациентку в кресло. «Сейчас я буду смотреть вас внутри», – стал объяснять доктор Кедр. «Вот этим зеркалом», – он показал инструмент. «Он холодный, но больно не будет». Женщина опять затрясла головой. «Я не сделаю вам больно, я только посмотрю». «У нее температура 104», – прошептала сестра Каролина доктору Кедру. «Не надо так напрягаться, вам будет легче», – сказал доктор Кедр, чувствуя сопротивление влагалища. Наклонился, чтобы осмотреть, и тут женщина заговорила. «Это не я. Я бы никогда не совала в себя это». «Это?» – переспросил доктор Кедр. «Что это?» Ему вдруг захотелось сначала узнать, что, а уже потом смотреть. «Это не я», — повторила женщина. «Я бы никогда такого не сделала». Доктор Кедр наклонился ниже к зеркалу, и у него перехватило дух. смрад гниющей плоти. Сепсиса был так силен, что он закашлялся. Если бы не задержал дыхание, а знакомая пылающая краснота воспаления, даже подернутая слегка выделениями, могла ослепить смельчака, рискнувшего заглянуть в зеркало и видящего воспаление впервые. Уилбур Кедр задышал медленно и равномерно. Единственный способ – придать руке крепость. Он смотрел на воспаленные внутренности женщины и качал головой. Их жаром можно воспламенить мир. «Но что бы ты на это сказал, а, Гомер?» Жар, отраженный зеркалом, жег его глаза.